эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Любомир Таймыр с темой послания Ордена Золотых Поясов. Здравия, Любомир! Доброго здравия, друзья! Доброго здравия, зрители Народного славянского радио! Доброго здравия, православные староверы ингляне! И сегодня, по словам Любомира, нас ждет очень важный и определяющий для многих эфир. Эфир касательно древней веры первопредков инглиизм. И ожидаются дерзкие и провокационные вопросы и обращения к слушателям от лица староверов инглян. На этом я передаю микрофон. Любомир, начинай. Сразу попрошу всех редакторов Народного славянского радио, да, в частности Светлану Большакову, которая принимает вопросы там, да, в чате. Ну, сегодня можно чуть-чуть сбавить, не на совсем, но чуть-чуть сбавить вот этот вот, уровень адекватности вопросов. Можно, даже если вот, чуть-чуть они менее чем неадекватные, да, можно их пропустить, в принципе, в эфир, мы на них сегодня отвечаем. Вот. Ну и для начала, конечно, поздравлю всех наших зрителей и особенно моих единоверцев, староверов, с наступившим вчера великим днем, праздником Менари, ну или днем Бога Калиды, который мы, православные староверы ингляне, согласно круголету числа Бога, справляем 13-го Белет, сороковник белого сияния и покоя. И по этому событию всех наших зрителей и слушателей призываю сейчас обратиться со мной к богам и восславить великие перемены, которые принес нам Вышний Бог Каледа, управляющий великими переменами в жизни родов расы великой и потомков рода небесного, всей Святодень. Бозе Каледа, славен и треславен буди, благодарим Тебя за благодатную помощь родам наша, и да будет и заступай во всех деяниях наша, ныне и присно, и от круга до круга. Так обысь, так и си, так и буди. Слава богам и предкам нашим. Ну, а теперь, я думаю, сразу перейдем к названию нашего эфира. Поскольку в инглиизме мы относимся очень трепетно к символизму, то для меня, как ты и сказала, Лена, этот эфир... Ну, такой довольно значимый, даже для меня, не просто для зрителей. Я к нему готовился особенно трепетно, особенно тщательно. Хоть и по информации может уступить всем остальным эфирам, по большому счету, но по ключевой информации, наверное, переплюнут все остальные. Потому что этот эфир, почему я так еще к нему готовился? Потому что он 9-й. К числам, чтобы вы понимали, дорогие зрители, у нас, да вообще у любого инглянина, и даже у любого простого здравомыслящего человека должно быть очень щепетильное отношение. У нас, у представителей древней веры первопредков, это трепетное отношение выражается в такое понятие, как священные числа инглиизма. И самыми священными числами инглиизма у нас считаются тройка, четверка, семерка, девятка, 16 число, 33, 40, 108, 144, 369, 666, 738 и некоторые, которые я здесь пока называть не буду. Этот эфир у нас, как известно, 9-й, и для меня это священное число. Оно высшее среди простых чисел, я замечу. У нас оно... Ну, в инглиизме проникло в самые, серьезные духовные основы нашего мировосприятия. Ну, например, у нас есть понятие великого девятиглава, который покровительствует 9 дням славяно-арийской недели, а если точнее, это бог Хорс, да, который управляет понедельником, бог Арей, который управляет вторником, вышний бог Перун, который управляет третейником, бог Варуна, управляющий четвериком или четвергом, бог Индра, который управляет пятницей, великий бог Стребок, управляющий шестицей, вышний бог Сварог, управляющий седмицей, богиня Заря Мерцана, управляющая осмицей, и бог Ярила, управляющий последним днем недели славяно-рийской, который так и называется – неделя. Ну, мы в девятый день не трудимся, поэтому он называется неделя. Также замечу, что священное число 9 для нас, для инглян, это напоминание о том, что из 9 месяцев состоит лето, не период, да, не год, а именно лето. Вот, лето. В общем-то, да, как мы год называем, лето. Что он состоит из, вот это лето состоит из 9 месяцев циклов в дарийском круголетии числа Бога. А именно, месяц Рамхат, это первый месяц божественного начала. Само название, наверное, Рамхата, те, кто изучает инглиизм, оно им сразу подскажет, что поскольку Рамха сотворил, ну, то есть утвердил новое светлое чистое лето, да, то есть начался новый круг из 9 месяцев. Второй месяц – Айлет, месяц новых даров. Как правило, ну, к этому времени собирали урожай. То есть это какие месяцы? Ну, значит, сентябрь, конец сентября, начало октября. Он приходит на эти месяца. Там же идет у нас великий праздник Любомир, на который играли свадьбы. То есть, ну, как бы с этого месяца начинается новая жизнь, полного достатка, с подарков. Встреча зимы – это, собственно, скоро. Месяц Бейлет. Это третий месяц белого сияния и покоя мира. Сам месяц этот приходит, в общем, на ноябрь и декабрь. Ну, а это как бы, как наши предки говорили, уже белая часть лета. Гелет, четвертый месяц вьюг и стужи. Ну, тут, я думаю, всем все понятно. Этот месяц, он приходится на основные зимние месяцы григорианского календаря, на январь, на февраль. Дайлет, да. Пятый месяц, там, месяц пробуждения природы, его наши предки называли. То есть это часть лета, когда природа дает жизненные силы, листики распускаются, поля наполняются силой, звери просыпаются, все пробуждается, возрождается, оживает. И после на смену ему приходит Эйлет, сороковник, да, шестой сороковник, месяц посева и наречения. Но Элет это не только, да, когда мы садим зернышко в землю, это еще и слово внутрь человека мы садим, то есть проводятся обряды именно речения. Хоть сейчас они очень редко проводятся в месяц Элет в силу отсутствия капища святилищ. И поэтому в основном обряды именно речения, как я в одном из первых наших эфиров рассказывал, проходят в летние месяца. Весенние, конечно, да, неправильно, если их называть, да, например, в Хейле, да, на день Бога Купала. В общем-то, в июле, да, в начале июля. Вейлет, следующий за ним идет, седьмой месяц ветров. То есть, как бы, тут уже само понятно, руна в начале названия месяца, да, Вей, означающая ветер, означающая Стребога, то есть говорит о том, что это месяц ветров. Это когда стребожьи внуки просыпаются и начинают гулять. Мы это воспринимаем как ураганы, суховеи. Следующий месяц – Хейлет. Это восьмой месяц, месяц получения даров природы. И первый урожай, собственно, когда начинается. И Тайлет. Ну, девятый месяц как раз-таки. Руна Тай в начале этого рунического названия месяца означает вершина, предел. Да? Мы знаем такие слова, как Тай, Га, то есть Га. Это путь, то есть конец пути, тай лет, то есть завершение лета, да. Поэтому и, собственно, это и является девятым месяцем, поэтому его так и назвали. Но не только в месяцах и в днях недели у нас девятка есть. У нас еще в 9 лет, например, да, происходит первое великое приобщение к древней мудрости богов и предков. Как бы с этого момента человек начинает приобщаться к этой древней мудрости, да, то есть он начинает готовиться к обряду наречения, потому что 3 года осталось еще до обряда наречения. Напомню, православные староверы ингляне проходят его, да, обряд наречения-совершеннолетия в 12 лет. Также это 9 основных цветов, которые видит человек. Какие мы основные цвета видим? Червонный, черный, алый, золотой, зеленый, небесный, синий, фиолетовый, белый. И также замечу, что как бы еще девятка для нас – это 9 ступеней веры. Она как бы напоминает нам, что 9 ступеней веры – это 9, собственно, уроков, которые выполняет каждый человек, идущий по развитию великому во Вселенной. Ну, эти ступени веры когда-то проходил я, когда заканчивал аду, и сейчас проходят ученики Аукмир. Также священная девятка нам говорит о том, что как бы у нас есть такой священный славяно-арийский символ. Называем мы его звезда Ингли. У него 9 лучей. Это как бы 3 треугольника, наложенных друг на друга. Душа, совесть и тело. Вот. Ну еще что девятка символизирует? То, что в 9-й день после смерти у нас принято совершать великую тризну, то есть как бы еще одно поминовение усопшего. И это, в принципе, осталось в христианских традициях. То есть христианские традиции наложились на Инглизу в период двоеверия. Мы, кстати, период двоеверия сегодня немножечко затронем. Поэтому, собственно, наш эфир, уже даже потому, что он 9-й, он будет особенный, друзья мои. Конечно, я его постараюсь сделать особенным, я постараюсь сделать его ключевым. Советую воспринять этот эфир без оценки. Конечно, каждый волен верить по душе. Можно говорить все, что угодно. И в наше время. И обязательно после того информацию, которую вы услышите, даже ту, которую можете проверить информацию, проверьте обязательно. Потому что доверяй, но проверяй. И это еще более вас укоренит те образы, которые я сегодня хочу заложить. Поэтому я постараюсь сделать эфир ключевым. Но тут вопрос стоит, да, как это сделать? Я просто сегодня буду говорить словами предков. А именно я произнесу послание Ордена Золотых Поясов, а вы через мое живое слово почувствуете силу наших могучих предков. По большому счету, Орден Золотых Поясов – это некое, ну, если сказать по-современному, на последние года его существования – это некая религиозная организация. Конечно, в том официальном смысле слова «религия». Конечно, эти люди не исповедовали религию, они исповедовали инглиизм, а это непосредственно вера древняя, веда нера. Но им приходилось варьировать в течение многих десятков, сотен лет вот этим между понятиями различных конфессий, в которые иногда они даже входили. Даже более скажу, даже сейчас есть отголоски, скажем так, той подпольной работы, которую они вели, и иногда ведут ее до сих пор. Просто все карты раскрывать я, конечно же, не хочу в целях безопасности. Но с другой стороны, если уж ты сказал А, то говори и Б. Так вот, я скажу, что по большому счету этот орден, даже когда уже на Руси было полное христианство, это был некий анклав людей, который внедрял ведические алгоритмы в общество и продолжает их внедрять с помощью, ну, различных, скажем так, наших священных писаний, тонко зашифровав их туда, и даже в некоторые христианские писания, и даже в некоторые мусульманские. И, в принципе, такая борьба с влиянием ночи сварога, в частности, на славяно-арийские рода, она правильная, она довольно... ну, то есть она обусловлена тем, что вроде как бы ты ни с кем и не борешься. То есть такая, знаете, как бы джентльменская, хотя это слово я не люблю, такая она, по правилам. Никто никого, в общем-то, не убивает, но всех пробуждают живым словом. И то, что вы сейчас меня слушаете, то, что вы сейчас зашли, то, что вас что-то зацепило, то, что вас интересует ведизм, вас интересует инглиизм, и даже пусть родноверие, это все заслуга Ордена Золотых Поясов. Если бы, скажем так, в его критические моменты, а такие моменты наступали в 1700 году, такие моменты наступали вот совсем недавно, в 1920 году, ну, в 20-х годах, если правильно говорить. Если бы он хоть чуть-чуть смолодушничал на тот момент, и не шел по той цели, по которой идет, а цель у него была передача знаний, мудрости предков, мы бы сейчас с вами, ну, были бы подобны европейцам, наверное, которые, ну, они, знаете, вот сейчас там развиты разные культы, дравидизм, там, да, друиды, там, друидизм, разные кельтские какие-то направления, какое-то веканство, да, кому интересно, погуглите, что такое веканство, довольно новое такое сейчас, популярное, набирающее оборот направление. И они забыли свои корни, а мы нет. Мы нет, и это заслуга как раз-таки Ордена Золотых Поясов. Поэтому приготовьте ручку, приготовьте листок. Сегодня будет поистине уникальная информация, после которой вы станете носителями этой информации. Вы станете посланцами великого, могучего ордена, который, несмотря ни на что, несмотря на все перипетии в истории, когда его пытались неоднократно уничтожить, когда целые армии шли на Русь, чтобы с ним побороться, выжил. Выжил во всей этой безжалостной круговерти. Круговерти матушки ночи Сваругов. Для начала, перед тем, как мы перейдем к посланию, оно короткое. Не ожидайте чего-то большего сегодня. Там не будет рекомендации, вот так вот надо вот делать, вот то-то, то-то. Это послание. Если бы оно шло открытым текстом, и его бы понимал каждый встречный, ну, наши бы, скажем так, противоборствующие нам силы, они бы давно бы им воспользовались. Для начала я скажу, что это послание было обнаружено впервые. Было обнаружено, а потом его еще нашли кое-где, допустим, в момент, в одном из госархивов. А в том же ящике нашли и конфискат одной из общин инглян, которая существовала до 1920 года, не мало где, а вот в Подмосковье, верите, нет? Я был тоже удивлен, ее уничтожила ГПУ. Как сказано в письменном обосновании этого решения по ликвидации общины, ликвидации в прямом смысле, убивали людей из-за религиозной вредоносности. Я прям выделяю эти слова, потому что я их прям видел. Вот прям они были написаны. Надо сказать, что я член Ленинской библиотеки. Ну, как это принято сейчас, Русской государственной библиотеки. Поэтому некоторые вещи я все-таки накопал. Но и без меня было накопано в летописях. Это, так сказать, кирпичик, понимаете, встроенный в ту систему знаний, которая уже был. Как бы вот, на тебе, достоверность. Рядом же, приблизительно в этом архиве, можно сказать, лежали и те самые первые брошюры, САФ, который можно назвать САФ 1944 года. Те самые, которые, ну, про которые говорил неоднократно наш, один из наших духовных лидеров, один из моих учителей непосредственно. И само послание, оно, конечно, уже сейчас доподлинно известно. И оно входит в так называемые откровения. Мы, ингляне, называем их просто «Откровения Ордена Золотых Поясов». Сам орден, по большому счету, это не какая-то мифическая организация, нет. Это реально существующее объединение, упоминание о котором мы можем найти в принципе, внимание, в официальной исторической науке. В принципе, этот эфир был бы пустым, если бы я не привел вам какие-то подтверждения из официальной науки, а сказал бы, ну вот у нас у инглян есть какие-то там летописи, записи, зашифрованные, и вот, ну, пожалуйста, вот не зашифрованные, что, как говорится, вот лежит на поверхности. Просто если бы большинство из моих даже просто вообще людей, интересующихся славянством, брали их хотя бы летописи читали, неважно, христианские они или нет, они бы в той же самой Раздвиловской, Кенигсбергской, да, на секундочку ее название еще, летописи, или в других еще, да, в полном лицевом своде, нашли бы куча разных таких вот либо белых пятен, либо моментов, где у них вставал бы вопрос. Об Ордене Золотых Поясов официальная историческая наука оставила и не затерла два упоминания. Первое – это тот факт, они его не могут отрицать, это переписка самого Ордена Золотых Поясов с главами Ордена Бедных Рыцарей Христа Соломонового храма. Сейчас, конечно, кто-то начнет прям кипятиться от Бедных Рыцарей Христа и Соломонового храма. Уверяю, в этом названии ничего для вас незнакомого нету, потому что так в древности называли то, что мы привыкли слышать в фильмах, особенно каких-то таких приключенческих, про там Чашу Грааля, про как Орден Тамплиеров. Орден Тамплиеров – это, собственно, Орден Бедных Рыцарей Христа Соломонового храма. Не более и не менее. Второй факт из истории – это об Ордене Золотых Поясов. Это документ раннего Средневековья. Можете его тоже нагуглить. Это так называемое донесение купцов Нового Града. Нового Града значит Новгорода. В этом донесении рижские купцы, находящиеся в Новгороде, а датируется этот документ, если на современные даты перевести, 10 ноября 1331 года, я замечу, по официальной исторической науке, это рассвет, просто рассвет так называемого татаро-монгольского ига на Руси, которого никогда не было, ну это ладно. Так вот, в этом донесении рижских купцов говорится о том, что в Новгороде произошла драка между немцами и русскими. Немцы – это иностранцы, не именно германцы. А при этом один русский, они пишут, был убит. И для того, чтобы урегулировать этот конфликт большой, там очень много людей было, дралось, прям массовая такая драка, немцы пошли к Тысяцкому, ну, если правильно говорить, к Посадскому, к наместнику, если правильно говорить. Они вот в летописи употребляют, да, такие слова, как Боргей какие-то, Хертол, то есть такие, ну, какой-то. И там советом господ и, внимание, я сейчас официально говорю, по-германски написано «Голдене горделе», то есть 300 золотых поясов, то есть совет господ и какое-то объединение 300 золотых поясов разрешили этот конфликт. Он вообще, конфликт этот закончится тем, что немцам вернули этого предполагаемого убийцу, у него меч был в крови. А сами немцы заплатили 100 монет городу и 20 монет чиновникам. По этим, конечно, обрывочным сведениям, которые просто из-за невнимательности либо решили, что это какие-то мелочи, и на них никто не обратит внимания, но мы-то обратили, и что их никто не найдет, их просто взяли и не затерли, как обычно это сделано. Или не изменили, не искривили. По этим самым мелочам можно сказать, что даже согласно официальной исторической науке, в середине так называемого несуществующего татаро-монгольского ига на Руси, ну, в частности, в Новгороде, это оплот городов русских, существовала реальная политическая сила, и называли их, на секундочку, золотыми поясами, которых не трогали по какому-то обстоятельству монголы, с которыми переписывались там тамплиеры, называя их в этих письмах братьями божьими. Я не шучу, прям реально братьями божьими. Они называли золотых орден золотых поясов. Вот процитирую переписку. Эта переписка осталась на французском языке. Вот одно из выражений. Я сейчас попробую на французском прочитать. Фредедю нос кронс эвортикаус эт нос адмихонс вот. Короче, простите за мой французский, скажу просто по-русски. Перевод. «Братья Божьи, мы верим в ваше дело, и мы восхищаемся вашей храбростью». Стоп. Братья? У ордена тамплиеров были братья на Руси? Странное совпадение. Вы знаете, давайте я вам напомню на всякий случай, как образовался орден тамплиеров, согласно официальной науке. Согласно официальной науке, орден тамплиеров был создан в 1118 году 9 рыцарями-монахами. Ну, видимо, у тамплиеров число 9 тоже было священным. Ладно, не про них разговор. Я об этом на уроках Аукмир расскажу. Вернемся к золотым поясам. Понимаете, в чем дело? А дело-то в том, друзья мои, что вот известно, да, что Новгород монголами никогда взят не был в официальной исторической науке. Потому что там всегда была своя какая-то обособленная власть. Что мы еще знаем про Новгород? Что там всегда была Веча, и оно просуществовало довольно долго. Если вернуться к неофициальным фактам существования ордена золотых поясов и вообще к золотым поясам как таковым, ну вот на секундочку давайте просто предположим. Вот, а что, если я скажу, что орден золотых поясов – это те самые мифические монголы, ну точнее не монголы, а славяне и арии, которые сейчас принято в исторической науке называть монголами. Что орден древнего жречества, орден золотых поясов, что это орден древнего жречества, который руководил походом на крещенные земли Руси для возвращения их в державу рассеяния под ее управление. Что, если вы просто предположите, что мы знаем правду, мы, староверы, знаем правду, и что у нас сохранились летописи о том, что, к примеру, слово «орда», та самая «золотая орда», это производное от слова «орден». Ну, так уж вышло, что в Коруне руна «ор» есть и «ден». Руна «ор» означает вообще, ну, руна «эор», но она читается как «ор», означающая как силу, и «ден» – цвет. Сам орден золотых поясов появился в Беловодье, внимание, запомните эту дату, я ее специально перевел на современный язык, в 1222 году. Так стала называться духовная, скажем так, миссионерия во время христианизации. То есть приняли военную систему дисциплины, чтобы противостоять той самой христианизации, которая на тот момент разошлась и так сильно ослабила Русь к 1200 годам. К 1200 годам, собственно, уже гражданская война была везде. И Тартария, ну, в лице Беловодья, она, собственно, уже туда, уже начинала воевать. Орден – это что такое? Это ведь не какой-то иностранный термин. Орден означает порядок, дисциплину, светлую силу. А орда – это просто производное, это войско славян. Силы света, созданные для поддержания светлых систем и пресечения гражданской войны, которая началась на почве насильственной христианизации. Средневековья. Я замечу, христианизация, первая пора христианизации была какая? Даже обрезание делали, то есть, ну, естественно. А прозвали эту орду золотой, потому что жрецы этого войска, различные правители, носили золотые пояса. Они их носили в знак того, что они хранят в себе частицу первозданного огня. И неважно, по большому счету, ну, верите вы в это или нет? Потому что следующий текст, который я прочитаю, он все расставит на свои места. И если не сейчас, то рано или поздно он соберет настоящий пазл вашего восприятия мира и тонко встроится в его систему. Готовы? Лена, ты готова? Я всегда готова, как пионер. Я всегда на месте, да. Ну тогда я представляю вам, древнеславянское послание внешнего и внутреннего круга жрецов старой веры, откровение ордена золотых поясов. Мудрое сердце, чувствоваху источник аза, покою покон нам, ожидай не торопясь. Не сполышитесь, чада росские, не торопыся, яко лани стошные, и отведайте меда нежно. Наполняйте ся им покойнично, глаголивши, ведать, познавши, должно вы чада асова. Путь открывахуся, чай не для вас, путь непознанного, но великого. За каждой дверцей на гатях ваших стоите, легхи ваши, хранители, бережители, и каждому, кто при косняхом ко мудрости, ко древней отворяши дверь, а тот аза, кто сумеяхом быть вне да понизм волн света, и ищется, пройдя гати трудные. Восстанет мудрым, яко чадо, бесстрашным, но покойным, разумным настоящим Божьим азом. Поминаша чадо наше, аза, помогаша миру, помогаша себе. В разе наши не стоят на гати в челе нашем. Мы стоим и стояхом будем во веки веков. рать наша во свороге велику. Любовь в роде небесном, будущее в Перуне, щитом из мечей наша, рода наша, влади небесной. Чистота духа нашего во вере древней. Будьте коло, есть коло, было коло. Поминаша шо, азы помогаша миру, помогаша себе. Так обысь, так и си, так и будет. Расшифровку этого послания я сделал частично четырех голосовых, которые вы можете услышать в нашей группе «Ваук мира». Эти голосовые называются «Советы 300-летних старцев», «Голосовая мудрость», «Голосовое благополучие» и «Голосовой мир». Ссылки на них вы сейчас, скорее всего, увидите в чате. Ну, в общем, о чем это говорит послание? Давайте еще раз попробуем прочесть. Давайте уделим, да, в нашем эфире два, как говорится, раза этому посланию. Лена, ты поняла что-нибудь? Я все поняла. У меня даже картинки перед глазами шли. Интересно так было. Расскажи нам, какие картинки. В общем-то, доходит. А вот именно вот видела вот эти вот старинные воины вставали, и моменты какие-то, и солнце, и лада, ну, проявлялись прям вот, как будто с тех времен проявлялись какие-то образы. Это очень интересно, это доходило до самого сердца, действительно вот трогает. Я поняла, что это поток. Я поняла, что это не поддельные слова, не какая-то находка, не какая-то придумка. Это правда, потому что она доходит до сердца. По крайней мере, мне дошла, и образы пошли. Потому что язык в то время, то, что писали, это вкладывались образы. И эти образы, они раскрываются. Ты знаешь, когда я... Вообще этот текст, он рунический. Чтобы понять вообще, что там, его нужно было перевести на буквицу. Когда я уже столкнулся уже с буквичным текстом, и мне, как говорится, ну легко пришлось. Вообще, почему, да, мы не можем некоторые источники показывать, нас все время за это попрекают. Да все просто, друзья мои, потому что большинство их, они рунические. Они рунические, и чтобы их понять, нужно сначала коруну расшифровать на буквицу, с буквицы на современный язык. А это такой труд научный. А мы же ведь так же, ну, как и вы, живем в системе. Давайте я еще раз прочитаю. А вы, друзья мои, обязательно в комментариях напишите, какие у вас образы были, когда я читал этот текст послания Ордена Золотых Поясов. Закройте глазки просто, кто хочет, и послушайте еще раз. Мудрое сердце чувствоваху источник аза. Покой поконном ожидайте, не торопясь. Не сполышитесь, чада ровские, не торыпися, як улани стошные. И отведайте меда нежного, наполняйтеся им покойнично. Глаголивши ведать, познавши, должны вы чада асовы. Путь открывахуся, чайня для вас. Путь непознанного, но великого. За каждой дверцей на гатях ваших стоять. Лекхи ваши хранители-бережители. И каждому, ко прикосняхом, ко мудрости, ко древнюю отворяши две. А тот азо, кто сумьяхом быть вне да пониз вол света, и ищется, пройдя гати трудные, восстанет мудром, яко чадо, бесстрашным, но покойным, разумным, настоящим Божьим азом. Поми наше чадо наше, азы помогаше миру, помогаше себе. В разе наше не стоят на гате, пчеле наше. Мы стоим и стояхом буди во веки веков. Рать наша во свороге велика. Любовь в роде небесном, будущее в Перуне, щитом из мечей наша, рода наша, влади в небесной, чистота духа наша в вере древней, будьте коло, есть коло, было коло, оми наше, что азы помогаше миру, помогаше себе. Так обысь, так и си, так и будет. Слава ордену золотых поясов. В общем-то, о чем там говорится? Я быстро скажу, хотя голосовые, которые я сказал, они раскрывают. В этом послании ни много ни мало прямое руководство о том, как взять и стать азом. Я, конечно, понимаю, возможно, кто-то другой ожидал чего-то другого от сегодняшнего эфира, думал, там я как челлендж какой-то, да, там будет, мне там кто-то диктует, а я там... Нет, друзья мои, я работаю только с настоящими руническими текстами, и не то, что в абракадабру не верю. Да, она возможна, но любая абракадабра, уж простите меня, должна быть подкреплена традициями. Вы, наверное, думали, я сейчас вам расскажу все это еще человеческим языком. Нет, переводить я не буду. Большинство из вас часто хочет увидеть первоисточники, и я хотел. Вот, пожалуйста, получите. Думаю, на ближайшие годы вашей жизни даже этих двух рунических шлок, переведенных на буквицу, в которых сохранено много информации, просто хватит. Эти две рунические шлоки, они откроются только тому, кто пропускает живое слово вет через свое сердце. Это я вас должен уже предупредить. Поэтому относитесь к этому как к циклу сав. Помните, что веды познаются токмо через живое слово. Только тогда оно проникает в сердце любого человека. Если поговорить дальше вообще о посланиях, которые давали нам предки, то... Ну, не только же это орден золотых поясов делал, который просуществовал до начала 20 века, в активной своей фазе. Давайте говорить вообще о той мудрости, которую наши предки передавали всегда через свое живое слово. Часто это делали, например, различные патрыдии, волхвы. Они так и называются, они так и оставляли, слова мудрости. Например, недавно на славянском радио вышли выпуски. Слово мудрости волхва Велимудра, моей озвучки. Это когда-то сидел и в конце своей жизни волх Велимудр, в общем, посвятил этот трактат, подарил его, это его требовало. Наши предки накапливали мудрость и передавали ее из поколения в поколение. И делали они это для того, чтобы мы, потомки, не начинали опять учиться на своих ошибках, а использовали эту мудрость, использовали, которую они накопили. И все рода вообще накопили. И записывали это в слова мудрости. Абсолютно каждый патрди старался оставить после себя такой трактат, да, слово мудрости. Скоро, например, будет опубликовано слово мудрости патрдия Святослава. Патрдий Святослав умер 7 июля 1985 года, совсем недавно относительно. Давайте приведу две цитаты, да, чтобы вы понимали, о чем речь пойдет. Из его слов мудрости. Они уже написаны, конечно, современным языком. Это одна из цитат. «Поиск врага, решение вопросов за других, есть отступление от великого деяния – хранить древнюю веру первопредков». Мудро. Еще одна цитата. «Когда воля человека будет контролировать чувства, привычки и способности мыслить, когда душа будет способна управлять волей, а дух душой, для человека мир откроет все разнообразие красок, форм и древнюю мудрость. Когда такой человек стремится к цели, невзирая на то, что будет он жить или нет, то есть игнорируя борьбу за жизнь явную, такой человек сделает первый шаг на пути становления Бога, то есть себя. Патер ди Святослав». Игнорировать борьбу за жизнь – это не значит опустить руки. Не это он имел в виду. Он имел в виду, что делай то, что должно, и там будет, что будет. Так что впереди нас еще ждут сенсации. Ну а теперь, Лена, давай, наверное, если тебе есть что сказать по поводу услышанного, и после этого, я думаю, можно перейти ко второй части нашего заявленного эфира, где я попрошу тебя задать вопросы, которые нам часто задают по поводу инглиизма вообще. Даже да. Самые провокационные. Да, я немного коснусь прочтенного тобой, потому что у меня сразу же возник вопрос. Я поняла, что не нужно торопиться это что все должно быть соразмеренно, как говорят у нас в современном мире, с чувством, с толком, расстановкой, но что за мед нежный и испить нужно? Что называлось этим медом? Вот у меня сразу же возник этот вопрос. Ну, что сам по себе мед? Это же, во-первых, жидкость. Начнем с этого. Жидкость, над которой трудилось очень много каких-то биологических существ, да? В частности, пчел. Мы ведь тоже пчелы. У предков даже есть пословица. Не надо быть мухами, надо быть пчелами. Роем живи, да? Как это в стихотворении. Хваленое железо врастает в сердце нам, ладонями сухими читаем по губам. И если ты не понял, кто пред тобой стоит, молчащая неволя свободу победит. С вот этой вот свободой родились мы навек, трибуны беспокоить, орать на белый свет. Нам кривда неповадна, нам с правдой только в путь. Желающий отведать, проснуться не забудь. Светить нам будет всюду полярная звезда. А видеть в ней мы будем сестрицу из огня, огня того, что в душах у нас давно кипит. Нам солнце, брат, по духу, нам дождь благоволит. И если завтра снова придет пора восстать, вершины снежных шапок нас встанут поддержать. Ручьи наполнят глотки прохладной водой. Скорее делай выбор, ты в стадо или в рой. То есть мед не получится, если мы пчелами не будем. Если они говорят испить мед, значит, как-то это нужно делать. Значит, надо быть пчелами, значит, роем надо жить. Вот и все. А не стадом. Ну что ж, коротко и ясно. Я бы сказала так. Хорошо. Тогда я предлагаю закончить первую часть и после небольшой отбивки перейти к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор, продолжаем эфир на Народном славянском радио. Начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Любомир ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат, и которые сам он прислал для того, чтобы на них ответить. Я понимаю, что Любомир вопросы эти выбрал из тех реплик, которые пришли уже по окончанию эфиров. Еще добавлю, Лен, что нам очень много пишет людей, очень много. А когда появились эфиры на Славянском радио, еще больше стали писать. И я специально набрал те вопросы, ну, даже их не я набирал, а ребята набирали мои. Они все, скажем, такие, ну вот, самые яркие, самые из которых можно сделать полноценный, интересный ответ. Я вообще специально сегодня хочу, ну, больше уделить вопросам, потому что, ну, пока что, ну, неизвестно, когда мы вот так еще соберемся. У тебя другие планы, помимо Народного славянского радио? Нет, у меня планов никаких, просто, ну, дальше, после этого эфира мы еще просто не делали, да, то есть я знал, что у меня сегодня 9-й эфир, а дальше у нас пока там неизвестность. Если мы продолжим сотрудничество, я буду только рад. Итак, уважаемые слушатели, вначале зачитаем 9 вопросов, которые выбрал Любомир Таймыр. Затем пойдут уже вопросы, которые сегодня прислали к нам в чат. Первый вопрос. Ингляне претендуют на истинные знания о славянской традиции. Это не так. Во-первых, если говорить в рамках этого вопроса, то мы всегда говорим по-другому. Мы говорим, истина, она у богов. Как можно претендовать на истину, которая у богов? Мы всего лишь переняли эстафету наших предков. И даже если кто-то из нас не родовой старовер, а только-только в первом поколении, я, например, между прочим, в третьем поколении, если уж на то пошло, да, хотя и не всегда был старовером, Мы просто лишь храним без искажений то, что заповедовали нам наши предки. Мы храним эти знания. Вот и все. «Бери ровно столько, сколько сможешь унести», — сказал мой учитель когда-то. И это действительно так. И заметьте, вот даже если взять Аду, если взять Аукмир, мы не рассказываем только о своих традициях. Например, у нас в Аукмир мы даже санскрит преподаем, то есть ну, это же не только наши традиции. Хотя санскрит мы считаем тоже нашим языком. Например, мы еще помимо этого, да, и различия других родов, например, тоже преподаем, которые жили в разных климатических условиях, скажем так. Да, ядро было общее всех знаний. Но даже сегодня, после долгих веков ночи Сварога, есть очень много совпадений в различных традициях. Да, нужно просто смотреть непредвзято. Поэтому. Ну а по поводу, да, там вот что мы претендуем на истинные знания, вы знаете, у нас по большому счету мы к себе гораздо жестче относимся, чем к другим. У нас очень жесткие правила, чем у тех же, например, некоторых общин родноверов. Да, я сейчас никого обидеть не хочу, я просто хочу как факт заметить, что у нас, например, нет никакого употребления спиртного. То есть в некоторых общинах у родноверов там на праздниках пускают по кругу братину, наполненную там медовухой, вином, бывает даже пивом. У нас либо соки, либо сурья. У нас по заповедям, уж простите, да, хмельное можно два раза в год пить по малой толике слабоалкогольной сурицы, если у тебя 9 или 16 детей, но это если вкратце. Наши предки всегда ведь знали о пагубном влиянии хмельного питья. И, собственно, ну, исходя из этого, они нам оставили заповеди. Есть, конечно, упоминания в летописях, что вот, там были пиры, где медовуха текла рекой. Во-первых, это довольно уже поздние летописи, где уже был отход от ведических традиций. Во-вторых, мед, то, что мы сейчас называем медом, это очень концентрированный продукт. А раньше это не называли медом, это называли нягой. А медом называли разбавленный мед молоком. Так что как-то так. Так что нет, не претендуем на истинные знания. Так а может быть, вот пейте мед нежный, и есть вот этот вот напиток, укрепляющий силы, который укрепляет и делает здоровыми азов. Может быть и так. Поскольку коруна подразумевает под собой, любая руна коруны имеет несколько образов, то может быть и такое. В частности, нежный, там есть руна нега, и там вообще есть рага нежник, и которая подразумевает под собой негу, сон. Но тут, знаешь, тут можно же, кто переводит эти тексты, тот и... Мне уже, я повторю, он достался в буквице, а там, ну, как сказано, так сказано. Не принято с буквицы переводить на корону. Принято, но в рамках обучения только. Хорошо, идем дальше. Второй вопрос. Смешно, что англяне верят, что предки славян прилетели на виманах, летающих кораблях из космоса. Что ты думаешь по этому поводу, Лен? Вот какая твоя версия происхождения наших предков? От обезьяны, от Адама с Евой или какие еще версии? Сейчас мы выясним, с нами ты или против нас. Нет, на самом деле я не то, что допускаю, а я принимаю то, что наши предки были очень высокоразвиты и владели такими технологиями, которые нам и не снились. И виманы, и вайтманы, это все имеет место быть, и тому есть свидетельства, даже дошедшие до наших времен. Да, есть такой Энакин фон Деникин, если я правильно помню его фамилию. Почитайте его книгу. Есть у него книга, где он задает несколько сот вопросов современным ученым, на которые они не могут ответить. Но он искал на эти ответы специального, на эти вопросы, точнее, ответы, и не нашел. Почитайте, там очень много про это. Вы знаете, ну, тут что можно сказать? Ну, те, кто... Вот, понимаете, вот тут я тоже родноверов приведу в пример. Они, это ж вот обычно нам родноверы так говорят, вот у вас там какие-то виманы, вы там Говорите, что предки там бороздили просторы, космические просторы бороздили, потом прилетели там в Дарии, якобы сели, все там разошлись потом. Хорошо, я их спрашиваю, ребят, а приведите тогда свою версию происхождения человека. Они говорят, ну вот, а родноверы, как правило, у нас это этнографы, люди, занимающиеся этнографией, то есть соприкасающиеся с официальной исторической наукой, и у них все по официальной исторической науке, то есть по раскопкам, там, по каким-то нахождениям этнографов. И они мне начинают приводить, ну вот, у нас есть легенда, песни птицы Гамаюн, и не только, что вот уточка прилетела. Я говорю, ребят, а по науке тогда как это будет? Ну как это соотносится? И здесь у них затык. То есть они как бы уточку признают, ну и как бы науку признают. То есть я правильно говорю, да, когда с ними общаюсь, говорю, я правильно понимаю, есть какая-то мифическая уточка, ну вот реально уточка, она прилетела, нырнула, и земля появилась. То есть да, там по воле Сварога. А, к слову-то, да, если откуда они взяли, да, они это говорят, а большинство некоторые даже не читали песни птицы Гамаюн. Вот даже почитать, давайте просто на секундочку представим космогенез. Есть такое понятие, космогенез сказок. То есть переведем на какие-то космические события, на астрофизику. Вот представьте, вы астрофизик, и вы как астрофизик посмотрите на то, что я вам сейчас прочитаю. Первый клубок птицы Гамаюн, отрывок из него возьму. Стал Сварог по небу похаживать, стал свои владения оглядывать. Видит солнце по небу катится, месяц светлый видит и звезды, а под ним океан расстилается и волнуется, пеной пенится. Оглядел он свои владения, не заметил лишь землю-матушку. Где же мать-земля? Упечалился. Тут заметил он, точка малая, в океане море чернеется. То не точка в море чернеется, это уточка серая плавает, пеной серой порожденная. В море плавает, как на иглы придет, на одном месте не сидит, не стоит, все поскакивает и вертится. Ты не знаешь ли, где земля лежит? Стал пытать Сварог серую уточку. «Подо мной земля, — говорит она, — глубоко в океане схоронена, по велению рода небесного, по хотению, желанию сварожьему, землю ты добудь из глубин морских!» Сварог ей сказал. Ничего не сказала уточка. В океан море нырнуло, целый год в пучине скрывалась, как год кончился, поднялась она. То есть тут даже временной отрезок нам какой-то дает песня, клубок песни птицы Гамаюн, который признается официальной наукой. Не хватило мне духа немножечко, не доплыла я до земли чуток, волосок, всего не доплыла я, волосок. У нас, например, есть такая мера измерения. Помоги нам, род, тут воззвал Сварог. Поднялись тогда ветры буйные, расшумелось море синее, вдунул ветром род силу в уточку. И сказал Сварог серой уточке, по велению рода небесного, по хотению, желанию сварожему, землю ты добудь из глубин морских. Ничего не сказала уточка. В океан море нырнула. 2 года в пучине скрывалась. Как срок кончился, поднялась со дна. Не хватило мне духа немножечко. Духа ей не хватило, да, заметьте. Не доплыла я до земли чуток. На пол волоса не доплыла я. Помоги, отец! Скрикнул тут Сварог. Поднялись тогда ветры буйные, по небу пошли тучи грозные, разразилась буря великая, голос рода гром небесным потряс, ударила в уточку молния. Род вдохнул тем силу великую бурю и грозную серую уточку. Молнии вдохнул. Молния, да? Мне сразу лично ассоциация с электричеством, да? Ну, это на потом. И заклял Сварог серую уточку. Заклял. По велению рода небесного, по хотению, желанию сварожьему, землю ты добудь из глубин морских. Ничего не сказала уточка, в океан море нырнула и 3 года в пучине скрывалась. Как срок кончилась, поднялась со дна, в клюве горь земли принесла. Взял Сварог горь земли, стал в ладонях мять. Обогрей, как красно солнышко, освети-ка месяц светлый, подсобите ветры буйные. Будем мы лепить из земли сырую землю, матушку-мать-кормилицу. Помоги нам, род, лада, помоги. Землю мнет Сварог, греет солнышко. Помял он, да, греет солнышко. Месяц светит, дуют ветры. Ветры сдули землю с ладони, и упала она в море синее, обогрело ее солнце красное, запеклась сыра земля сверху корочкой, остудила затем ее месяц светлый. Так создал Сварог землю матушку, три подземных свода в ней учредил, то есть три, тут описание, что под землей, три подземных пекельных царства. А чтоб море земля не ушла опять, род родил под ней юшу мощного, змея дивного, многосильного, ну и так далее, и так далее. Так была рождена мать сыра земля. Я вот, когда первый раз это прочитал, я вообще не удивился. Лен, знаешь, почему я не удивился? Почему? А я, представляешь, вырос на Крайнем Севере, на полуострове Таймыр. И там местные народности, они, ну, у них есть свой тоже своеобразный фольклор. Там у нас проживают нганасане, энцы, эвенки, долгане, или как крещенные якуты их раньше называли. И суть в том, да, что я так или иначе с их фольклором в школе сталкивался. Так вот у них та же самая практически легенда, ну то есть у них есть некая птица, которая нырнула в океан, взяла землю и вынырнула, и земля появилась. Только называют они эту птицу Гагарой. Гагарой, представляете? То же самое. Я начал копать. И эта легенда есть практически у всех народов, проживающих на территории Евразии. Ну, малочисленных народов. То есть, одна одинаковая легенда, которая признается. Если мы посмотрим на нее с точки зрения физики, то, мамочки мои, а если астрофизики, то, ну а при чем тут тогда мы? Мы говорим, что у нас предки после Великой Асы летели на Большой Вайтмаре. С этой Вайтмары взял, значит, корабль. Маленькая вимана вылетела, маленькая, одна вайтмара вмещает 144 вимана. Одна вылетела, вимана-разведчик, нашла пригодную для земли, для проживания землю, да, землю Мидгард, там приземлились, обосновалась жизнь на Мидгарде. Это я сейчас образно говорю, быстро. Ну так это разве не то? Разве уточка это не этот корабль? Но если наши источники более точно это подтверждают, так мы должны этот симбиоз вместе объединить и все-таки разрешите поставить уже точку в вопросе. Нет, мы спорим на какие-то темы. Ну, мы что? Вот, понимаете, тут либо если ты доверяешь официальной исторической науке, и ты родновер, ну, тогда ты говоришь, что ты произошел от обезьяны. Потому что наука говорит именно так. Но нет, мы ж не хотим. Нас же боги создали. Поэтому вот эти вот двойные стандарты нам нужно убирать, нам нужно договариваться. И, ну да, мы говорим, что наши предки прибыли из других звездных систем, что они не от Адама и Евы произошли, что не от обезьян. А у вас предки со звездных систем? Напишите в комментариях. Ну вот смотри, Любомир, здесь же, в общем-то, все очень просто. Если мы дети Божьи, да, и предки наши боги, которые прилетели на летающих кораблях, соответственно, это не такие, как там в мультике «Летучий корабль», да? Что-то там деревянное с крылышками порхающее. Мы же такой же физики знаем же с тобой, да? Соответственно, если наши предки были боги, то что такое для бога сотворить землю, сделать ее, обосновать, сотворить жизнь на земле? Конечно, конечно. Учитывайте еще тот момент, что сказание о том, что с небес прилетели какие-то боги в определенное время на огненных колесницах, ну уж простите, это даже в Библии есть. А упоминаний таких, если взять весь народный фольклор всех народов мира, но он по количеству перекроет любые научные теории по этому счету. Это говорит о том, что наши предки были так технологически развиты, как нам и не снилось. И либо нас держат в этом технологическом вакууме, да, и выдают какие-то технологии порционно, либо мы настолько серьезно отстали. Но у нас есть инструмент. Харийская арифметика, харийская коруна, дарийский круголет числа Бога. Изучай, не хочу. То есть этого на всю жизнь хватит. Там у нас есть информация, как и виманы строят. Есть, даже не у нас берите, вон у индусов осталось, Вимания Шастра. Почитайте ее. Да, она написана на санскрите, да, ее тяжело читать. Но кто сказал, что будет легко? Если вы хотите научиться бороздить просторы океана, как здесь сказано, космоса, то бишь, то тогда придется потрудиться. Вот и все. Наши предки, я уверен, наши предки не от обезьян произошли, и не от Адама и Евы, а прилетели на звездных кораблях. И кто в это не верит, посмотрите мультик «Валли». Идем дальше. Третий вопрос. Инглиане берут в оборот известные понятия, традиции буян, ири, беловодье, китиш, семиречье и коверкают смысл на свое усмотрение. Ну как так можно говорить, да, вот, и когда этот вопрос вообще прислали, я, как можно вообще говорить, что кто-то что-то коверкает? Если для этого явления понятия, ну в принципе-то не найдено еще однозначного верного и желательно общепринятого определения, то есть смысла. Пока этого смысла нет, все это лишь версии, и к ним надо относиться соответственно. Но вот ты понятия эти перечислила, ну, по большому счету, поскольку неизвестно их настоящее, да, вот, что это по-настоящему было, то наши версии почему не имеют права на жизнь? По крайней мере, в рамках мировоззрения нашего, да, древней веры первопредков, инглиизма, у нас есть прямые какие-то объяснения. А на большее мы, собственно, не претендуем. Кому не нравится, берите другие трактовки и используйте их. Мы же опираемся на руны. Мы опираемся на духовную этимологию. И берем, кстати, научную этимологию тоже как бы на заметку. То есть мы берем все источники. Не просто так. Ну, кто-то хочет прям только официальной наукой. Но многие вещи официальная наука объяснить не может. Официальная наука языковая вообще не может, не хочет даже объяснять. То есть, понимаете, к слову, да, я сейчас скажу, вот, например, делается все наоборот, чтобы мы забыли просто русский язык. В школе, в которой учится мой ребенок, да, например, один из моих сыновей, там русскому языку уделяется в два раза меньше времени, чем английскому. Понимаете? И это уже реальность нашего дня. Поэтому свой язык, конечно, надо хранить. Ну а духовную этимологию тем более. Если мы не будем понимать смысл слов, ну, мы не просто будем говорить на безобразном языке. Инглиизм, он в первую очередь делает так, чтобы язык не был безобразным. Что в этом плохого? Четвертый вопрос. Почему фигурирует инородное слово «церковь» в названии их организации? И вообще, что это за идиотская древнерусская церковь православных староверов-инглян, коробящая слух? Не могло на Руси существовать церкви с таким длинным и нерусским названием, а значит, это новодел. Но если дело только в названии, то, вы знаете, ну, на Руси много что существовало. И церковь – это древняя просто наша славянская аббревиатура, буквально означающая «ц», то есть «се», то есть «это», направление «ц». Родовой круг отцами ведающими, на конце ставится «ер», да, буквица, сотворяшь. Мы можем сколько угодно, там вы можете сколько угодно кричать, что в церкви есть корень, там, «цирк», да, латинский, окружность, круг. О словах там «церковь», «циркус» и так далее. Считайте, как вам нравится. Только, знаете, есть такой вот маленький вопрос. Почему сложно допустить, а некоторым даже, ну, вот когда вы пишете такие вопросы, да, почему просто не допускаете тот момент, что кто-то мог взять просто и слямзить это название для себя, чтобы это работало, чтобы это выглядело, ну, по-древнерусски. Это же вызывает, любая церковь, вот на нее смотришь, она вызывает какие-то древнерусские образы. Церковь – это собрание отцов. По большому счету, родовой устой – это церковь. И в том названии, в котором названа, да, древнерусская церковь православных староверов инглян, это да, это новодел. Это нужно, чтобы просто в современное время как-то воспринималось. Конечно, наши предки в древности просто говорили: мы православные, и все. Потому что правь славили. Понимаете? Благословенные боги светлые и многомудрые предки наши. И праотцы учили. Ну, в общем-то, я не буду повторять, это я в эфирах неоднократно говорил. В общем-то, мы православные. Ну, если мы сейчас будем так говорить, будут люди путаться. Поэтому мы делаем вот такую вот, используем древнюю аббревиатуру «церковь» и добавляем к ней еще определенные образы, чтобы было понятно, кто мы. Вот и все. Так что тут ничего такого, ну, нету. Дань, так говорит, современности. Пятая реплика. Все эти ингляне – секта. Да, мы секта. Давайте вообще разберем само понятие. А что такое секта, Лен? Вот ты знаешь? Наверняка знаешь. Ну, на мой взгляд, это где есть уже какие-то непреклонные правила. Секта буквально означает отрезанное, отделенное. То есть секта – это ответвление от основного учения. Ну, хоккей с мячом – это секта. Он же от классического хоккея отошел, ну вот это секта. Например, в христианстве на данный момент, вот на данный момент насчитывается, вот просто вдумайтесь в эту цифру, около 2000 направлений от основного. То есть, по большому счету, сект. 2000 сект. А мы отсечением какого учения являемся? Ну вот, какой мы можем являться сектой? Понимаете, мы не можем уже сектой быть по большому слову определения, потому что мы отдельно сформированное какое-то вероисповедание. Мы ниоткуда не отошли, не пришли. Так что уж можно больше назвать, я не знаю, протестантов каких-нибудь сектантами, но точно не нас. Инглиз, по большому счету, не может быть сектантством, потому что, ну, первое, потому что у нас есть всегда мнение собственной совести, оно выше мнение духовных просветителей. У нас нету культа личности. Второе. Во главу ценностей ставится у нас процветание рода, семьи, а не достижение каких-то там загробных благ или мифических духовных просветлений. Духовной практики нет, они нужны. Но это не цель, это средство. С другой стороны, любое учение, да, можно извратить, приспособить для своих целей. Я не исключаю, что на основе инглиизма, я это знаю точно, используя нашу терминологию, используют, придумывают новые какие-то учения, какие-то странные календари, и не только, и продают это все. И по большому счету это делается, ну, повсеместно сейчас в славянстве. Каждый второй, третий пытается заработать и использует при этом старую веру или родноверие. Так что вот это уже секты, понимаете? По большому счету, мы же не заставляем к нам никого вступать. Не говорим, каждый должен быть инглингом. Мы наоборот говорим. Понимаете? Нам все подряд не нужны. Кому надо, он сам найдет. У нас не было никогда проповедников и не будет. Мы не занимаемся набором людей. У нас нет объявлений там, в интернете. Там, идет набор в общину. Наоборот, посмотрите учения анастасийцев и других. Я не называю их сектой. Просто посмотрите. Вот есть объявление о наборе, там, о родовые поместья, там, в общину. Любой, кому это по душе, да, инглиизм, он может, и если ему нравятся принципы, изложенные в САФ, он может жить как в общине, так и совершенно независимо от других людей, исповедующих древнюю веру. А если взять в классическом телевизионном варианте секта, да, ну, как ее нам показывают, общество, где там люди там программируют, там на что-то еще, там на какие-то там закладывают какие-то негативные образы. Ну, давайте посмотрим просто на секундочку, а что программирует инглиизм там, да, по большому счету? Первое. Людей, чтущих своих предков, богов, но не перекладывающих на них тягости жизни. Программируют жить в гармонии с природой и с друг с другом. Здоровые многодетные семьи мы программируем. Ну, да, наверное, программируем. Там, я не знаю, воспитание с учетом там, на законы Рита, да? Ну, так, это тоже, в принципе, кстати, не аксиома. У нас есть люди, которые, ну, так у них получилось, не соблюли законы Рита в свое время. Что ж, они все равно верят. Да, это мы программируем. Ну а то, что у нас с ученым миром какие-то нестыковки. Но по большому счету все ученые, открытия, которые сейчас происходят в физике, в химии, в генетике, они подтверждают абсолютный юджизм. Понимаете? Поэтому рано или поздно мы с этим встретимся. И что? Ну, когда встретимся, сектой перестанем быть. Просто изначально нужно понимать, а не нести ерунды, там, вот секта. Думайте своей головой. Думайте. Я это говорю не в оскорбление, просто думайте. Она вам для чего дана? Можно каждого третьего, второго называть сектантом. Это специальный алгоритм внедрен, чтобы вы не смогли отличить действительно нормальные знания от сектантства. У нас сейчас сектантство, в принципе, есть на официальном уровне, но никто про это не говорит. Вот и все. Поэтому, ну, хотите, думайте что угодно. Хотите, думайте секта. Ну вот хотите, смотри, зачитываю Википедия секта, понятие, термин, которое используется для обозначения религиозной, политической, философской или иной группы, отделившейся от основного направления и противостоящей ему, или указание на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение. И у многих понятие секта ассоциируется с религиозным нечто, да, с тем, что постоянные какие-то молитвы, да, постоянные преклонения перед кем-то, чем-то. И, возможно, вот эта ассоциация как раз и вызвана тем, что вот ты постоянно говоришь о том, что обратимся к нашим богам светлым, там, вознесем славу им. И вот, скорее всего, вот именно вот это и вызывает ощущение, что здесь секта какая-то. Хорошо, хорошо. Давайте тогда, ну, прочитаем «Отче наш». Ребят, понимаете, в чем дело? Что вам просто в голову залезли и внедрили образ, чужеродный образ, и подменили понятие. Вам чьи-то негативные установки внедрили в бошку. Вот и все. Вам обращение, вы просто подумайте, я призываю вас обращаться к родным богам, то есть не к какому-то мифическому еврейскому богу или какому-то другому богу, а к родным богам, к вашим родным. Ну давайте, ну не хотите, и причем я же это делаю в рекомендательной форме. И у нас веды это рекомендательная форма. О какой можно говорить секте в рамках телевизионного, я могу сказать, вот этого, да, образа негативного, про инглизм, в рамках чего? У нас, вы знаете, у нас довольно много свободного выбора. Вот, мне, вот мы вчера справляли День Бога Калиды. Мне звонит человек, говорит: Любомир, я тебе обещал, что приеду, я не смогу. Я говорю: боги в помощь, все. Ну не сможешь, не сможешь, что теперь? Это его выбор, его жизнь, его ответственность. У нас нету никаких... Да, у нас есть довольно жесткие принципы по отношению. У нас есть культура. Мы тесно связаны с обрядовой частью. Но это наша жизнь, это наше мировоззрение. Это даже не вероисповедание, это образ жизни. У кого-то кто-то ведет вредный образ жизни, а кто-то ведет духовный образ жизни. Мы ведем настоящий, славянский образ жизни. Не хотите, ну, вести славянский образ жизни? Не ведите, никто вам не мешает. Тогда не называйте себя славянами. Вот и все. Хорошо, идем дальше по секте. В секте инглян строгая иерархия. Ну, знаете, да, такие вопросы есть. А в чем строгость-то? Нужно, чтобы хаос был какой-то? Ну, да. Вот, например, знаете, я когда приехал в Асгард Ирийский, захотел увидеться с одним из будущих моих учителей. Мне сказали: ну вон, поднимись. Я пошел, поднялся, сел с ним в одну комнату, сижу. Он на меня смотрит, я на него. Вот так вот прям, понимаете? Никаких я там на запись предварительно не записывался. Чего-то там. Просто пошел с ним, сел и поговорил. Просто он знающий человек, он знает больше меня, он вообще же... ну, старше меня и так далее. И все. Он уделил мне время просто бесплатно, без ничего. И это было постоянно. И это не только со мной. Где тут строгая иерархия? Попробуйте патриарху какому-нибудь попасть, да просто к священнику вот так вот, просто подойти к какой-нибудь местной церкви. Просто взять вот так. Ну, можно, да, я имею в виду про патриарха. Попробуйте подойти. Вот это строгая иерархия. А у нас, понимаете, ну, да, у нас нельзя взять и стать волхвом. Это подразумевается строгой иерархией. Да, вот у нас нельзя взять и стать жрецом. Как это принято сейчас повсеместно. Вот, все, я жрец. Или наречь себя самостоятельно. У нас так нет. У нас традиции, обряды. Все. Вот из этого исходя, как бы говоря, ну, если вы подразумеваете, что традиции и порядок – это строгая иерархия, то да, у нас строгая иерархия. Но при копном вечевом праве тоже тогда, получается, строгая иерархия была. И она была причем справедливой и естественной. Иерархия – это не минус. Вот и все. Поэтому, ну, такое, натянутый вопрос на самом деле. Дальше. В секте инглян есть обязательные взносы – десятина. Да, у нас есть десятина. Но это не обязательная форма. Это рекомендательная форма. Рекомендательная форма, причем для общин. Дарующая согласно заповеди. И это не какая-то большая сумма. Это вообще для общин рекомендательная форма, чтобы они лучше существовали. А вы как будете существовать на земле, если вы еще и в городе живете? В нашей общине это немножко по-другому реализовано. У нас нет десятины. У нас просто кто сколько захочет, столько дает. Мы, например, собираем там на святилище, вот мы поставили, на кумир, собирали. И причем не только с нашей общины. Вообще, то есть я клич бросил там в наши группы. Там люди собрали деньги, я вложился. Мы поставили святилище. Там день рождения у нашего общинника. Вот такая вот десятина. То есть ничего нету, каких-то сногсшибательных сумм. Это, опять же, ну так, натянуто, вот десятины, все. Они похожи на свидетелей Иеговы. Но если мы хотим выживать в этом мире и решать задачи правильно, то да, нам нужно, понимаете, копить какие-то средства, чтобы делать какие-то совместные проекты. Но это и в бизнесе, в любом, так вам любой инвестор это расскажет. Поэтому... Ну вот, мы для взаимодействия, делается у нас десятина. Это небольшая сумма, это 144-я часть от вашего достатка. Ну то есть, посчитайте, если вы получаете, в общем говоря, сейчас я скажу, если с 10 тысяч, то это чуть больше 100 рублей будет. Можно дальше. Дальше, да, восьмое. Летоисчисление инглян взято из Талмуда. Библейское сотворение мира и все такое. Сразу хочется задать вопрос тому человеку, который прислал. Друг мой, ты вообще Талмуд-то читал? Я вот читал. И неправда, конечно. У евреев сейчас идет, по-моему, 5730 год. У нас 7529. Разницу чувствуете? У них, кстати, свое там сотворение мира. Можете погуглить. Их летоисчисление, вообще годы исчисления, у нас с нашими никак вообще не связано. Наше же летоисчисление повсеместно встречается практически во всех старинных книгах. Это можно увидеть везде. Даже если рассмотреть тот вариант, что по каким-то причинам евреи могли что-то взаимствовать в свое календарное летоисчисление, что оно вошло во все их священные талмуды. Разве из этого наше летоисчисление бы превратилось в библейское? Поэтому хочется таким людям сказать, изучите доарийский круголет числа Бога. Это целая система, система жизни, система, ну... Если, кстати, меня смотрят ученики обряда учебного клуба «Мир» первого курса, кто сейчас проходит непосредственно, недавно прошел, познакомился с уроком «Звезды и земли», как раз о нашем календаре рассказывающий. Расскажите, насколько легкий этот предмет и охватывает ли он все сферы жизни. Можете там свой комментарий где-нибудь написать, чтобы люди прочитали. Потому что наша родная система, она вселенская. А у евреев, как минимум, она привязана к, ну, конкретно к земле. Понимаете? Поэтому, ну, не надо так говорить. Это неправильно. Мы к евреям никакого отношения не имеем. У них свое, у нас свое. Вот и все. Да, никто им, правда, вопроса не задает, почему они ведут свое летоисчисление там, ну, 5730 от сотворения мира, им это разрешено. А нам, например, вот запрещают. Ну, не то, что запрещают, никто не хочет на официальном уровне принимать такие вот вещи, что пора бы и признать, что мы на 7 тысяч лет как минимум старше, ну, не на 7, на 5 тысяч как минимум старше, чем нам официальные историки трактуют. А то нам пишут как, что да, славяне жили в 6 веке в лесу и молились колесу. Ну, если их послушать, то и значит, славяне и колесо придумали, уже хорошо, уже не римляне. Вот. Я, конечно, понимаю, как говорил мой один из моих духовных учителей, да, Видаман, говорил, меня послушают, так и слоны из России. Простите, слова прислониться, уклон, заслон, уклон не считается, заслон, там, да, слоняться, это же славянские, исконно русские слова. Поэтому, нет, ничего общего нету. Изучите внимательно предмет. Итак, девятая завершающая реплика из тех вопросов, которые выбрал ты. Далее мы перейдем к вопросам наших слушателей. Я смотрю, их сегодня очень много. Поэтому, чтобы не ночевать сегодня в эфире, я предлагаю немного ускориться. Итак, девятое. Само название «инглинге» принадлежит древнему роду шведских конунгов, князей. Это доказано историками, поэтому наши предки никак не могли называться инглингами. Сомнительное утверждение с той точки зрения, потому что это утверждение опирается на современную историческую науку, которую можно опровергнуть, ну, ее часто опровергают. Это отчасти, конечно, верное замечание, но это официальная версия историков. А наука, история, девка гулящая, говорят, да? И это действительно так. Не в обиду современным историкам. Они заложники системы, системы различных диссертаций, на которые, опираясь на которые, им нужно придумывать и выдумывать. Дальше этот бред продолжать. Староверы инглиинги, или как раньше писалось ингляне, означает изначально. Это добавление отличает направление вообще в старой вере. Например, есть еще у нас староверы-природники, староверы-урмани и так далее, и так далее. Если какое-то слово вам не знакомо, лишь потому, что его записали в анахронизмы, вышедшие из употребления, то не следует говорить о том, что вот инглинги остались только где-то там, у свеев, в Швеции, в Скандинавии. Потому что, ну, например, в Омской области уже несколько сот лет существует деревня, Инглина или Инглина, да, я в ней был, например, в этой деревне. И таких деревень с похожими названиями полно. У нас, например, в Сибири после дождя погоду называют Ингадой. Есть песня у группы «Калинов мост» «Ингада», послушайте. Говорить о том, что и опираться, да, на официальную историческую науку, ну, что там были только инглинги, нет, нельзя. Инглинги, сирич, ингляне. На обороте даже восьмого листа Раздвиловской летописи есть упоминание об инглянах. Там есть упоминание об урмянах. И ингляне – это просто древнерусский вариант, а инглинги – древнескандинавский, вот и все. Вот, к слову, да, о Раздвиловской летописи, что там написано? Чаша сами нося и ряша, сами в себя, поищем себе князя иже бы, володел нами, и рядил по праву, и идоша за море к варягам, куруси, сицы боти звахуся, варязи Русь, якузи друзи зовутся сви, друзи же урмяне, ингляне, друзи и готы, таку и сим, Реша Русь чуд. Словении, кривичи и все. Земля наша великая обильна, мы это уже знаем, а наряда в ней нет. Да придет у нас княжить, да пойдите у нас княжить и владеть. То есть. В той же саге об инглингах, ну, составной части, да, круга земного Снорри Стурлусона, инглинги описываются как древний шведский княжеский род, ведущий свое происхождение от Одина. Один это предводитель асов, пришедший откуда-то из Азии. Есть даже официальные исторические исследования, которые доказывают, что Один когда-то даже побывал в бассейне реки Танаис, или то, что мы сейчас называем Мертвый Донец. Понимаете? То есть это недалеко от Ростова-на-Дону. По нашим сказаниям, Один вообще пришел из Сибири, дошел до Тудова и пошел в Скандинавию. По дороге новый город основали. У нас есть голосовые на эту тему. Мы отмечаем день Патердия Одина. И вот эти все события, которые описываются даже в фильме «Викинг», да, конечно, до последнего, не в фильме «Викинг», а в сериале «Викинг», простите, фильм «Викинг» — это вообще ерунда полная. А в сериале «Викинги», вот этом кровавом сериале, там хорошо на самом деле показано, как произошла деградация из-за того, что русы, ингляне когда-то, точнее не ингляне, а просто русы, разные рода, оказались на одном острове из-за катастрофы на земле. Они долгое время жили обособленно, и у них уже начались распри, они деградировали, начались кровавые жертвоприношения и братоубийства. И там же, почитайте, род Рагнара Лодброка. В Википедию заходим и читаем. Это Рагнар Лодброк происходит из рода инглиингов. Поэтому, ну, у нас очень много на самом деле на Руси корень инг существует. Ингвар, помощник князя, правая рука князя Святослава. И много-много еще. Поэтому не доверяйте официальной науке, а точнее проверяйте ее. Проверяйте внимательно со всех точек зрения. Ну а не доверяйте нам, хотя бы просто возьмите и прочитайте развиловскую летопись, кёнигсбергскую, которая, кстати, долгое время была за границей. Ее нашли-то совсем недавно. Следующий вопрос. Хорошо, переходим к вопросам, которые сегодня поступили к нам в чаты. И начинаем с реплики от звездочки Ясной. Любомир, прошу прощения, что в одном из эфиров по зоопарке написала тебе «вы». Великодушно, прости, слышала твои слова с уважением, почтением к тебе как к человеку, как к наставнику. Благодарствую тебе, сестрица. Никаких обид у меня на тебя нету и быть не может. Я прекрасно понимаю, что все мы живем в системе, и нам тяжело перестраиваться. Поэтому всегда делаю на это, ну, сказала и сказала. Мне очень любо, что ты смотришь нас и всем сердцем познаешь древнюю культуру через мое живое слово. Так держать, сестрица. Наши дороженьки обязательно рано или поздно сойдутся. Благодарствую. Вопрос от Сергея Рожкова. Христианский рай – ад для старовера-инглянина. Любомир Таймыр, объясни, почему так? Где христианский рай, там славянское пекло, да? Ну, у нас нет такого понятия ад. У нас есть понятие пекло. Это отчасти верно то, что он сказал, да, если в рамках ада убрать ад и назвать пекло. Почему? Потому что христианский рай находится, ну, если вкратце, то это земля Нод и земля Эдем. И Эдем, да, христианский рай. То есть это реально, ну, планеты по-современному. Вот они находятся в темных рукавах галактики, как раз где темная она. И там создали одно из племен, которое сейчас проживает на Мидгард-Земле и у которого есть желание завоевать весь мир. Но мы не дадим. И действительно, ведь слово «ад», его тоже понятие, как оно извращено, на мой взгляд. Ведь что такое «ад» по буквице, вот скажи? Ну, понимаете, это добро аза. Это, ну, азов добро. Ну, но нельзя говорить, что именно ад произносится вот как вот по буквице. Нет. Я имею в виду, что если взять буквичную трактовку простого обычного слова, то это азов добро. Но должны понимать, что надо учитывать современную этимологию слова, входить в эту этимологию и уже оттуда выцеплять духовную этимологию. Посмотреть, откуда происходит слово ад. И на Руси адами, да, говорили, ой, там ад, ситуация адовая, вот мы говорим, и слово есть такое, падать, есть такое падь, Это просто большая яма, набитая зерном. Хранили раньше в вадовых ямах таких зерно. Ну, сложно, это надо на доске рисовать. Туда хранили, сверху заклад, внизу закладывали определенной травой, если говорить правильно, богородской, тимьяном. Сверху насыпали зерно, и оно таким образом хранилось. Это называлось адовыми ямами. То есть ада – добро, и еще плюс адовые ямы. И слово «падать» – ну, в яму упало, или зерно упало, да? Поэтому вот в рамках этого слова надо рассуждать вот так вот. Дальше вопрос от Жанны. Куда делись хранители ордена Золотых Поясов? Почему пропали? Ну, такие вопросы я буду, конечно, отчасти игнорировать. Их уничтожили, большую часть. Другая часть ушла еще глубже. Вы говорите, вот ночь Сварога закончилась, рассвет Сварога наступил, мир, дружба, жвачка. Рассвет Сварога, они, кстати, хороший маркер. Как только они появятся, как только появятся, тогда появится настоящее жречество. Вот они, эти все волхвы непонятные, называющие себя волхвами-жрецами. Они дальше продолжают вести свой подпольный труд, лавируя, делая какие-то симбиозы. Я могу сказать, что есть среди них люди, которые занимают довольно высокие посты. Не в нашей стране, может быть, в других странах. Думайте, как хотите. Суть в том, что орден продолжает существовать, хотя он практически исчез. Сказать, что я с ними вот так вот напрямую знаком, нет. У меня тоже обрывочные сведения. Да и зачем мне с ними знакомиться? Для чего? Мне хватает тех знаний, которые у меня есть. А все, что нужно, дальше будут потихонечку они... У них совсем другой уровень ответственности, у меня другой. И по большому счету в рамках безопасности нам лучше не встречаться. Вот и все. Александр Клочко. Здравия. Любомир, многие не знают, что 666 равно 6 плюс 6 плюс 6 равно 1 плюс 8 равно 9. Число человека. На основе этого жреческий квадрат. Проясни. Число гармоничного человека, в первую очередь. Ну, о чем пояснять? Человек сейчас все сказал. Это надо рассказывать про жреческий квадрат, да? А жреческий квадрат, ну, это надо перед этим ликбез прочитать про звезды и Землю. Поэтому, ну, ограничимся тем, что, да, 666 – это священное число, это ничего страшного в этом числе нет, число зверя. Я, например, 666 очень люблю и иногда использую его, где, ну, надо какую-то одежду, там, вот я в шахте работал, я робу все время подписывал 666. Я вас уверяю, ни один шахтер, а шахтеры очень, ну, не то что набожные люди, суеверные, никогда не возьмет такую робу, а когда в прачку сдаешь, ее могли обратно забрать. Это наше славянское число, и если вкупе посмотреть, оно рождает девятку. Если говорить про священное число инглиизма, то это число жреческого квадрата, указывающее нам на 666 событий, кармических событий рода, которые мы проявляем в своей жизни. Вот. А что оно нам напоминает? Это коротко. Еще одна реплика от звездочки Ясной. Какой же певучий язык, на котором написано послание? Все понятно, практически без перевода. Аж мурашки по коже пошли. Мурашки – это первый признак, вот запоминайте. Мурашки – это первый признак проникновения образов в ваше энергополе. Кто-то говорит, признак правды. Нет, ну ужасы, фильмы ужасов тоже могут вызывать мурашки. Нет, именно внедрение образов. И это значит, что образы в вас эти вошли. Если в тебя вошли эти образы, значит, они начнут работать. Если они начнут работать, а эти образы специально для этого и сделаны. Я специально прочитал это два раза, потому что если не с первого раза, то со второго уже они войдут. А с третьего, те, кто записал, прочитает сам наедине и почувствует всю силу этого послания. Не удивляйтесь тем изменениям, которые произойдут в вашей жизни уже очень скоро. Потому что это те самые, ну, это антидот. Это антидот. Он переворачивает ваши руны в вашем поле на нормальное состояние. Он их обратно переворачивает. Если руна перевернута, у нее теневой потенциал, теневой образ. А все состоит из рун. Мы состоим из рун. ДНК наша состоит из рун. В прямом смысле. Мы это доказываем научно. Причем, на уроках по харийской арифметике и коруне. И есть руны, переворачиваются. И тогда мы подхватываем различные ментальные вирусы. Вирусы, да, которые... Борьба с системой, что-то еще. Так вот, человек, который послушал этот текст, который его в сердце себе пустил, у которого пошли мурашки, и потом еще прочитает этот текст, я уверяю вас, никакая борьба с системой его не будет занимать. Он будет заниматься своим родом, он будет возрождать свой род и станет хранителем. Вы стали хранителями этого послания. Идите в мир и несите это живое слово. Несите это живое слово с собой. Говорите этим живым словом. Говорите этими образами. Они уже внутри вас. Они живут. Вы и есть эти образы. Вы и есть это послание. Вы и есть орден золотых поясов. Так что как-то так. Сергей Соколов. Золотые пояса. Первопредки. Коб. Что такое коб? Концепция. Не знаю, аббревиатура из трех букв КОБ. Ну, это концепция общественной безопасности. Причем тут концепция общественной безопасности и наши предки. Концепция общественной безопасности вообще никакого отношения не имеет к славянству. Кроме того, что они любят говорить о славянстве. Это вообще странный вопрос. Орден золотых поясов, да, наши предки. Они отличались тем, что у них кушаки были. Вышивка была золотой на красном фоне. Не знаю, видно мой кушак, нет? Ну, там была вышивка, это мой повседневный кушак. Николай Ракшасов. Шлоки. Привык, что в индийских ведах шлоки. У славян тоже есть такое слово? Ну, судя по никнейму, Николай знакома. И с санскритом тоже. Конечно, не самый удачный никнейм Ракшасов. Ну, ладно. Ракшасы, если что, это демоны, да, кто не знал. Конечно, у дравидов это осталось. Конечно, у дравидов это осталось. Потому что дравидам знания принесли славяне. И об этом доказательств, ну, тьма тьмущая. Тут даже эфир не хочу затягивать. Просто посмотрите название рек в Вологодской области, в Сибири и не только. Посмотрите выступление Светланы Жарниковой, Сваргии Пречистой. Вот такая тетка была. Она очень серьезные исследования провела. Вон, в той же, да, она очень хороший пример приводит по поводу Северо-Вологодской и Архангельской области. Это ключевые, я могу сказать, были серьезные очень области, да, территория в древности. Вплоть до царя Ивана Грозного там волхвы жили. И, наверное, сейчас еще остались. Поэтому дравиды, несколько раз мы совершали походы в Дравидию. А если не верите мне, то... А верите официальной науке? Тогда возьмите и прочитайте былину о Вольге Святославовиче, который султана в Индийском царстве победил, когда оборачивался там и волком, и рысью, и различной птицей. Он в Дравидию сходил в этой былине. Эта былина признается официальной исторической наукой. Правда, в хрестоматийные издания для школьников печатают ее в каком-то обрубленном виде и заменяют на султана индийского, на султана турецкого. Хотя еще можно в интернете найти действительно вот расшифровку этой былины. И более того, есть такой былинный сказитель в наше время, этнограф. Ой, сейчас вспомню, как его зовут-то. Что-то совсем из головы вылетело. Сейчас мне придут, напомнят, как его зовут. Но так вот, у него, когда вы найдете его ВКонтакте, у него есть целый сборник древних былин. И там у него есть запись Бориса, по-моему, Шергина. Запись уникальна чем? Когда-то один из первых этнографов в России ездил по российским глубинкам, это еще в царской России было, при Николае II, и записывал вот эти вот былины, которые рассказывают сказители по Руси, а тогда еще рассказывали, ездили, им за это денежку платили, кормили, они вот такие вот рассказывали древние былины. И вот именно про Вольгу Святославовича он былину записал. Именно благодаря ему эту былину расшифровали. И там индийское царство, путешествие туда, борьба с ракшасами и так далее. То есть там по полной программе. Вот как же зовут-то этого? Ну, мне сейчас придут, подскажут, мы прервемся, и я скажу, как его зовут. Этого былинного сказителя современного. Причем. А, Александр Маточкин. Найдите, прям наберите Александр Маточкин. У него есть сообщество «Хорошо, да ладно». Не «Хорошо, да ладно». «Ладно, хорошо». Не путайте с группой «Хорошо, да ладно». «Ладно, хорошо». Там зайдете, и там у него есть подборка старинных былин. Он их сам перепевает, соблюдает традиции этих перепевок. У нас это тоже, кстати, на уроках «Аукмир» проходится. Былинное сказительство. Марина Аверкина. Слезы в глазах, мурашки по коже. Такое впечатление, что ко мне обращается мой отец, к сожалению, которого я не знаю. И такое спокойствие. Скажите, пожалуйста, а есть ли в Украине наставники? На данный момент у нас есть наши единоверцы на Украине, точнее в Харькове, но назвать их наставниками, они пока учатся. Они пока учатся. Сами проводят праздники. У нас была община «Народ» там, но что-то с ней не в последнее время заболела она немножечко родноверием. Вот и такое бывает. Хотя это одна из старейших общин. Ее когда-то основал Преслав еще до меня. Но надеемся, что в скором времени будет на Украине, потому что тенденция к этому идет. Люди там. Например, уже есть несколько учеников из Аукмир на Украине. Рано или поздно они соприкоснутся. Я знаю, что есть ребята в Одессе еще, да? Причем довольно серьезные ребята. Вам стоит поискать. Вот. А по поводу того, что родной отец, и вы его не знаете, как сказал один из моих знакомых, его телеканал на празднике Дня Богокупала спрашивает, омский телеканал, а вы всех своих предков знаете? Говорит, всех не знаю, но я их чувствую. Просто чувствуйте своего отца. Просто славьте его. Независимо ни от чего. Славьте предков. Не знаете, как славить. Просто славьте. Просто будьте им благодарны за то, что вы здесь есть. Это уже эгоизм. Это уже древняя вера. Это уже здравомыслие. Это уже вас приближает к тому образу мысли, жизни, которую вы исповедуете. Должны исповедовать. Звездочка Ясная продолжает делиться своими ощущениями, впечатлениями. При повторном чтении мороз по коже начал раздувать тело, как воздушный шарик. В воздухе аромат озона. Какое-то волшебство. О, как озона. Аз-он. Ну-ка, Лен, расшифруй нам по буквице, что означает аз-он. Что это за... Сколько буквиц в аз-он? Две. Умница. Буквица «Аз» и буквица «Онная». Все правильно. Идем дальше? Да, да. Александр, вот и что мне делать? Я воспитывался в правоверной христианской семье и про инглизм узнал только 6 месяцев назад. А вы что делаете? Я что делаю? Я сейчас занимаюсь тем, чтобы как раз-таки достаточно большое количество людей узнало, что есть инглизм, и не обязательно пришло к нему. То, что ты воспитывался в правоверной семье христиан, в этом ничего страшного, по большому счету, нет. Почему? Объясняю. Знания приходят тогда, когда они действительно нужны. Возьми и представь себя 5 лет назад, пришли бы к тебе эти знания. Возможно, ты их бы просто кинул на полку и все, проигнорировал. Не достучаться, возможно, до тебя было. Я уже приводил примеры людей, которые и в 70 лет приходили к вере. И да, тоже говорили, мне бы это все раньше. Да всему свое время, все приходит вовремя. Поэтому и тебе пришло вовремя, когда у тебя есть силы, энергия, знания и опыт. Будь сейчас вот так вот. Что тебе делать? Раскрыть вот так вот себя и принимать этот поток безудержных знаний в себя вовнутрь. Принимать эти образы светлые, идти славить богов и не бояться, не сомневаться ни в чем. Так что я тебе, друже, желаю успехов в познаниях. Как говорил и говорит мой учитель, в добрый путь и в огненный путь. Иди и славь богов от всего сердца, познавая веды, познавая старую веру. И мы обязательно встретимся. Аметиста. Любомир, здравствуйте. Пояса были золотые, говорите. А из золотых нитей или просто крашеные в желто-охристый цвет? Спасибо. Не за что. Я никогда не видел ни одного пояса, принадлежащему какому-нибудь человеку, из ордена, жрецу из ордена золотых поясов. Но я знаю их описание. Это пояса с 5 размеров. Вот. И очень широкие. Они чем-то похожи на... сейчас скажу, какой. На латышские пояса. И в них запечатлена различная родовая вышивка. Ну, то есть в определенный момент жизни там изображен тот или иной рисунок на них, свастичный. Там указаны события, когда родился, женился и так далее. Так вот, эта вышивка была золотой, а все остальное на фоне было красной. Если мне сейчас помогут, да, мне принесут мой пояс, и я просто покажу на примере него, где, что именно было золотым. И поскольку пояс широкий, создавалось впечатление, что он очень яркий. Ну вот мой праздничный пояс такой, можно сказать, почти повседневный. Вот, если здесь посмотреть, вот оставить все как есть, но только белый цвет, сделать желтым. Вот это будет пояс ордынца. Но имейте в виду, что это был широкий пояс. Как два вот этих, наверное. Я имею в виду, как я вот сейчас сделал. Вот еще шире, еще вот сюда. И длинный очень. Очень длинный. Рассчитывались года, когда человек стал жрецом внешнего круга. И исходя из этого делали длину. Поэтому это, такого жреца легко отличить. Но сейчас вы их не увидите. Это небезопасно. Ирина Столярова. Здравия всем. Любомир, когда ты читал послание, то внутри происходило оживление, чувство родного, далекого. И хочется слушать это слово. Благодарю. Во благо тебе, сестрица. Я надеюсь, ты записала. Если нет, то запишешь. И лучше, когда ты это сам читаешь и повторяешь. Не знаете, какие буквицы писать, ничего страшного. Просто пишите, как вот оно вот идет, вот как услышали, и произносите это. А кто знает, как писать на буквице? Домашнее задание вам. Напишите на буквице этот текст, там все буквицы слышно. Светлана Котова. Как научиться азовым славяновым словом работать? Я приучена была к православному слову, но оно не живое. Живое слово – это азово слово от сердца. Я так не умею. Как научиться? Тут какая-то каша получилась в вопросе. Что значит православные? У нас все слова православные. Наши древнерусские слова, они православные, они православящие. С другой стороны, давай немножечко, да? Я сделаю вид, что я немножко понял вопрос, и имеется в виду живое слово, да? Будем говорить правильной терминологией. Не азовое слово, азовое. Просто это... Лен, ты что думаешь, что такое азовое слово? Что подразумевается под этим? Я думаю, это то, как раз, что ты читал сегодня. То есть слово аза? Да. Это живое слово. Живое слово, весомое слово. Слово должно иметь вес. Для того, чтобы слово должно иметь вес, нужно перестать врать себе. Перестанете врать себе, возьмете себя под контроль. Владеющий миром владеет собой. владеющий собой, владеет миром. И ваше слово станет весом. Когда вы начнете, начните свет, когда вы начнете читать любую шлоку, вы просто читайте это вслух и чувствуйте, как эта энергия этих образов проникает к вам в сердце. Вы увидите, что ваше слово начинает быть сильным. К примеру, да? Симаргал сварожич, велик огнебожич, спали вольхворобу, очисти утробу, у чада людина, у всякой тварины, у старой млада ты Божий услада. Ты вкладываешься. И еще желательно тренировать волновое чтение, чтобы уметь считывать. Набрали воздуха. Симаргал сварожич, велик огнебожич, спали вольхворобу. То же самое в гимнах. Стараться... У наших предков не было точек. Где дыхание взяли, там точка. Поэтому удлиняйте речь. Взяли дыхание и на выдохе все говорите. Не Симаргл Сварожич, Велик Огнебожич. Все. Взяли под контроль свое дыхание. А. Тренируем дыхание. Б. Проникаем слова в сердце. И берем себя, приводим в порядок, перестаем себе врать. А мы себе врем часто, чаще, чем другим людям. Валерий Лаврененко. Напомню, что Валерий наш постоянный слушатель и любит задавать нам очень непростые, интересные вопросы. Кстати, в прошлый раз, да, мы так и не смогли ответить на его вопросы, вот опять. О религии. Чем инглизм отличается от религии? Почему в Сибири ничего не было слышно об инглингах в 19-20 веке? Как вы относитесь к деятельности Сталина? То есть он тут в одном три вопроса решил задать. Лен, засекай время, когда будет 5 утра, ну, в общем, скажешь мне. Хорошо? Поехали. Вот я вот об этом как раз и говорила. Предупреждала ведь. Давай по порядку. Первый вопрос. Чем инглизм отличается от религии? Религия – это повторное знание. Смотрим сразу этимологию этого слова. Ре – повтор, лига – знание. То есть это баба бабушке сказала. Ну, то есть какая-то бабушка рассказала другой бабушке, взяла там из первоисточника, увидела по телевизору, тык-тык-тык-тык, перековеркалась, родился слух. Что такое, например, христианство? Это кто-то когда-то сказал Иисус, что-то когда-то записал Моисей, а все остальные начали это повторять, и получилась религия. Инглизм не может быть религией, потому что мы берем свои знания непосредственно из книг мудрости. Книги мудрости нам подарили боги и предки, которые, да, пребывали сюда на Мидгард. И всего их 16, этих книг мудрости. Они обладают живым словом, и у нас нет повторного знания. Мы берем из этих ветвей и транслируем их через живое слово. Любой человек, который сомневается в том, что я излагаю правильно, всегда может взять веды и в них, как говорится, убедиться, правильно или нет, тот или иной бог сказал. Вот и все. Главное помнить о том, что веды – это ключи к истине. Дальше. Почему в Сибири ничего не было слышно об инглингах в 19-20 веке? А как зовут человека? Валерий Лаврененко. Валерий Лаврененко. При всем уважении замечу, что если тебе чего-то не слышно, это не значит, что это не слышно кому-то вообще. Во-первых, было слышно. И слышно было хорошо. Потому что я в одном из своих голосовых уже зачитывал обращение к староверам, к своим общинам, другим перед Великой Отечественной войной. Дело в том, что из-за гонений советской власти что старообрядцы, что староверы, стал вопрос, в общем-то, стоял очень серьезный вопрос. В частности, в Беловодье у инглян стоял вопрос, помогать ли призывниками защищать родину. Ну, то есть как? Вроде как советская власть все время притесняла, общины уничтожала, причем расстреливала, убивала людей, а мы теперь сыновей своих, чтобы они пошли за Советский Союз там умирать. И есть целое воззвание к староверам, которое было официально опубликовано даже в газете, в одной из сибирских газет. в котором непосредственно употребляется даже инглянь. И это не затруднит найти. Кто меня смотрит, может кинуть ссылочку, у кого есть. А если нет, ну, несколько манипуляций в Гугле, в принципе, это можно поискать. Вот. И непосредственно, конечно, сошлись на том, что сыновья пойдут воевать за родину, потому что, ну, немец, общий враг. И таким образом староверы, ингляне тоже внесли свою лепту в победе над, замечу, нацистской Германией, а не фашистской. Надо различать, не понять. Вот. Это первое, это в 20-х годах. И до этого было известно. В частности, ну вы что хотите, чтобы мы кричали на всю Ивановскую? Вот, мы здесь, давайте, будьте староверами. Нет, мы жили в скитах, в скуфах. Нас притесняли со времен еще князя Владимира. А потом, когда никоняне начали притеснять старообрядцев и нас... Я, например, почему сейчас хорошо со старообрядцами общаюсь? Вы не задумывались, почему? Почему у нас такой диалог? Потому что у нас есть общие моменты, мы знаем наши точки соприкосновения. Они знают, у них есть о нас данные, и у нас о них. До сих пор у них есть старики, которые кое-что дополнят. Поэтому, ну, почему не было слышно? Слышно было, просто это не афишировалось. Знаете, так можно говорить о многом. Много чего не было слышно, то, что сейчас существует. Про шаманов было не так много слышно, например. Это в советское время очень серьезно утаивалось, например. Вот. Ну а за 19 век, ну уж простите, коммуникаций таких не было, чтобы было слышно, что телевизора не было. Вся литература у нас в основном сосредоточена на городах, а мы вне городов всегда жили. Поэтому... А говорить о каком-то большом количестве староверов, нет, их никогда в большом количестве не было и быть не могло. Столько лет уничтожений и ночь сварога. А царская Россия, она, как советская власть, также серьезно карала вероотступничество, и все у нее было сектантство. Она старообрядцев не жалела. О чем вы говорите? Переселение. При Александре I, II переселение старообрядцев... Выселение старообрядцев в Сибирь происходили. Всегда были гонения. А на нас-то тем более. Мы вообще там. Если почитаете внимательно, то об огнепоклонниках в Сибири любой вам путешественник писал. Вот считайте, это про нас писали. Потому что у нас есть и ингляне, и урмане, и вот так вот сходу человеку было отличить. А старообрядцы это или ингляне? Никто не отличит. Потому что традиции... В одежде, в быту были приблизительно одинаковые. И язык один. Вот и все. А там кому это надо было? Вот и все. И как вы относитесь к деятельности Сталина? Мы никак к деятельности Сталина не относимся. Мы что, коммунисты, что ли? Я вот всегда стараюсь от таких вопросов отгородиться. И я могу сказать только про личное отношение свое к Иосифу Виссарионовичу. Вы знаете, где я вырос? Я вырос, по большому счету, даже это не город Норильск, а лагерь Горный. Лагерь Горный, я видел бараки, я видел и знаю приблизительно, что такое ГУЛАГ. Я могу представить, что переживали эти люди, потому что я знаю, что такое Норильские морозы, я знаю, что такое минус 54. Я частенько ждал автобус при этой температуре, а они при этом работали. Я знаю, что мой город построили зэки. С другой точки зрения, я знаю, что если бы не Сталин, у нас, точнее, не его руководство, в чем-то правильно организованное, я вряд ли бы увидел такую промышленность, построенную в Норильске и вообще во всей стране. И, возможно, мы бы и войну не победили. Хотя, я думаю, это промысел Божий все равно в любом случае. Для меня есть два разных Сталина. Сталин до... скажем так, до 35 года и Сталин после него. Почему? Ну, потому что до 35 года это была непонятная фигура, которая до этого занималась грабежами, терроризмом и не только. А после это человек, который стал действительно патриотом своей родины. Да, там был ГУЛАГ, там был Ну, вы знаете, я достаточно много начитан в этом направлении. Я прекрасно понимаю, что и его небезосновательные чистки по заговору врачей, например, это вполне была оправданная мера на тот момент. Почему? Да просто потому, что я читал некоторые его мемуары, ну не мемуары, а вот высказывания. Как вам такое? Это до войны, кстати. Он говорит, вот иду я, вот иду я, значит, по коридору, по своему рабочему коридору в Кремле он идет. И не знаю, какой из охранников выстрелит мне в спину. То есть, и уже по этому высказыванию понятно, что прессинг против него шел очень серьезный. Его реально хотели уничтожить. А в нашей стране мы знаем, за что хотят уничтожить. За какую-то явную позицию, неподходящую под общий какой-то резонанс. А позиция у него была серьезная. Давайте просто не будем говорить вот так вот о Сталине. Давайте поговорим о том, а что бы было бы, если бы он прожил на 10 лет больше. Вот у нас бы была бы железная дорога до Норильска. Она почти тогда была построена. У нас бы был бы 6-часовой рабочий день, даже 5-часовой. Ну, там постепенно это планировалось. Наверняка у нас была бы очень сильная армия с нормальным оснащением. У нас бы было бы скачок в технологиях еще больше, чем он был на тот момент. И, наверное, космических успехов у нас тоже было бы больше. Ну, тут уже сомнительно, нужны ли они вообще. С другой стороны, не надо витать в иллюзиях и думать, что кто-то там один что-то решает. Мировое правительство было, есть и будет, и оно будет просто абсолютными дураками, если не будет контролировать свои ключевые позиции, своих ключевых менеджеров. И Сталина, я думаю, тоже контролировали. Другой вопрос, что он пытался уйти из этого контроля, и иногда у него это получалось, это другой вопрос. Но это не такой уж ключевой на самом деле момент по всей истории. Поэтому судить я его не буду. Вы, наверное, этого хотели. Или и хвалить тоже не буду. Сталин такой, какой он был. Для староверов он тоже сделал одно хорошее послабление. В 1944 году у нас впервые начали издаваться брошюрки по общинам. У нас нам отдали некоторые места старинных наших капищ, где были. До этого они были оккупированы. Уже хорошо. Поэтому за все остальное там пусть его судят боги, но не я. Идем дальше. Светлая Рада. Имеет ли какое-то значение, если ударение в некоторых словах ставится разными людьми на разные слоги? Например, слово «менари», «минари» или «минари». Поменяется ли от изменения постановки ударения значение слова? Образ может поменяться, но не всегда. Понимаете, где-то акают, где-то окают. Это как, знаете, как словом «казаки». Кто-то говорит «казаки», а кто-то говорит «казаки». Ну и что, от этого поменялось что-то? Да нет. Но сразу видно по этому человеку, что он к традиции не имеет никакого казачьей традиции отношения. Потому что, ну, казаки никогда не скажут «казаки». Это аканье, там так не было принято. С другой стороны, конечно, чем ближе к первоисточнику тех или иных слов, тем лучше. Есть варианты, которые, ну, скажем, меняют образность абсолютно кардинально. Например, это слова такие, как «яр». Если мы, например, говорим не «яр», а «яр», там, удлиняя окончание согласных, это меняет образ. Это видно в словлении. Но как таковых прям определенных изменений не будет. Все изменения здесь. Вот как вы из сердца говорите, так и пойдет. Поэтому, ну, надо стараться правильно говорить. Не «славен Трислав буди», а «славен и Трислав буди». Ну, понятно уже, да? А кривду делать не надо лишний раз. Обычно древних трактатах, в древних славлениях все четко, понятно по образам. Ты с первого раза прочитал, у тебя оно сразу пойдет. По поводу Менари, говорят Менари, не говорят Минари, потому что слово менять, мена, потому и Менари. Вот и все. Перемены. Ксения Алексеева делится своими ощущениями. Мурашки по всему телу. Ребенок 4 месяца притих. Видела женщину, проливающую из кувшина свет, отчего светила зажглись в темноте, осветив сквозь сердце лицо человеческое, озарив улыбкой. Благие образы, и пусть они живут в тебе, сестрица. Ирина Столярова. Любомир, вы хранители знаний древних. Сейчас пришло время выдавать эти знания всем желающим. Вопрос такой. Сейчас все знания можно выдавать или все-таки не всем знаниям пришло время открываться? Знания мы даем очень дозированно. Вы знаете, ну, меня отчасти очень натянуто можно назвать хранителем древних знаний. Я всего лишь повторяю и рассказываю. Я хорошо выучил материал, да? Я хорошо выучил материал, мне в этом помогли Аду и так далее. Поэтому, ну, у нас есть хранители, жрецы. Вот. Они решают, что, в принципе, выдавать, а что нет. А я решаю, что выдавать не из того материала, который я имею. Я имею достаточный материал для нас всех. А то, что конкретно они будут дальше выдавать, ну, они и будут решать. Это их уровень ответственности. Я, например, чем сейчас занимаюсь? Изданием 6-й книги Сав, да, книги мудрости Бога Кришины, где там есть кришновицы, где рассказано, как, какой праздник, где праздновать, по каким канонам, как это заповедовал Бог Кришин. Потому что сейчас очень много людей, я еще раз повторю, постоянно говорю, делает деньги на том, что люди не знают, как праздновать правильно праздники, придумывают всякую ерунду, абсолютно, как вот. Ну, я не буду говорить, чтобы никого не обижать. Но придумывают всякую ерунду. Последнее, что из ерунды я видел, сейчас я расскажу. Все-таки вспомнил. Значит, один костер высокий, другой костер высокий. Они горят, и мимо них, значит, пробегают. Это на Купалу, значит, они пробегают вот так вот люди, типа, через огонь вот так вот. Тут костер, тут и тут, типа, огненный коридор такой. Я могу сказать точно, это выдумки. Выдумки, потому что, ну, во-первых, ни у современной науки такого нет, ни у нас такого нет. Родноверы очень щепетильно к такому относятся. Мы бы наверняка знали описание таких обрядов. У нас нет. А поскольку я не верю в существование каких-то там еще северных традиций, потому что все, чем они оперируют, это нашими терминами, по большому счету, или южных традиций. Я в это не верю, это личное мое мнение. Потому что, сталкиваясь с ними, я вижу, что ну, взяли все из вет. Просто либо по-другому назвали, либо по-другому предоставили. Даже иногда слова не поменяли. Вот. Вот сидит какой-то человек и хочет вот он быть жрецом. Он себя объявляет жрецом и что-то типа, как по его мнению, изобретает велосипед новое делает. Нет. Вот для этого книга 6-я и выходит. Книга мудрости Бога Крышения. Она должна была выйти давно, но сами знаете, какие обстоятельства этим мешали. Так что как-то так. Николай Томилин. Есть другая версия возникновения Ордена Тамплиеров. О ней говорит Светлана Левашова. Ваше видение. А то сейчас уже не знаешь, кому верить. Светлана Левашова, так же, как и ее муж Николай Левашов, это два человека, которые в свое время приезжали в Асгард Ирийский, общались непосредственно с одним из моих духовных учителей, которого вы прекрасно знаете. После этого им были доступны уроки Аду, и после этого они написали все свои книги. Как создался Орден Тамплиеров, я привел лишь к тому, как с официальной точки зрения он создался. По большому счету, Орден Тамплиеров, как принято считать, да, еврейская организация, нет, не еврейская организация, потом, уже в будущем, ее захватят и сделают из нее инструмент подавления. Изначально это 9 храмовников, которые исповедовали, ну, если не иглиизм, то близкое к иглиизму верование, и внедряли то же самое алгоритмы делали, только на южных рубежах Руси. А по поводу того, что Светлана Левашова пишет, мне интересно даже читать, даже слышать, потому что эти люди, что Левашов, что Светлана, они в свое время начали те знания, которые они получили непосредственно у нас, присуждать себе и нести в некоторых моментах искривление. Кто-то считает по-другому, да, кто-то их считает там. Мы 10 лет назад это все уже обсуждали, и были горячие споры. Ну, знаете, для меня даже тот факт, что сам Левашов делал массаж Ротшильду, уже как-то не очень нравится. Так что как-то так. Да, и мы не обсуждаем в эфире, в общем-то, и поэтому давай перейдем к следующему вопросу. В Карелии Марина Аверкина. В Карелии староверы были, по ведам люди жили. Это вопрос, да? Да, это вопрос. В Карелии староверы были, по ведам люди жили. Наверное, ты должен знать, кто в Карелии жил. В Карелии жили староверы. Почитайте, даже не почитайте, посмотрите фильм старый советский. Называется «Сампо». Он об эпосе Калевала. Конечно, жили. Конечно, жили, и это были очень серьезные, скажем так, заселенные земли. Там всегда была древняя вера. Там до сих пор есть отголоски этого всего. А, например, в Санкт-Петербурге у нас есть община Старгард, где староста Велимудр, мой очень хороший друг. Это, конечно, не древняя какая-то община, но с ними хотя бы можно праздники справлять. Не хотя бы, а можно по традиции. И ребята у нас образованные, знают, что как делать. Вот. А так в Карелии староверы были и будут. Нарожаем. Светлана Котова. Сказителю поклон от веда рода Ладова за слово славное и всесветлое. Взаимно. Валентин Готвянский. Подскажите практику воссоединения с родом небесным или укажите направление. Благодарю вам. Вот когда люди такое задают, они думают, у меня есть какой-то, наверное, волшебный метод, который раз, если они не живут по совести, если они не живут по мудрым заповедям богов и предков, то они хоп, и вы соединились с родом. А кто сказал, что вы от него отсоединились? У вас канал рода открыт, как только вы родились здесь. Да еще даже до того. Все, канал с родом открыт. Его нужно почистить, да. Если вы хотите напрямую общаться с родом, славьте род. Делайте из себя образ рода. Нарождайте детей, и род будет воплощаться у вас в семье. Но если вы прям хотите родовой канал почистить, это другой вопрос. Тогда вам направление прямо указываю на обряд именно речения. Но мы не всех нарекаем. Это еще испытание нужно пройти. Ну, конечно, там не 100 раз 200 отжаться, но я уже говорил, это первичное собеседование, консультация с моей супругой Радославой. Потом вы приезжаете на место проведения, когда эти обряды проводятся. Обычно у нас первые обряды на Купалу проходят. Там вы 3 дня живете, на 3-й день нарекаетесь. И в эти дни вы проходите различные энергетические практики. Помимо этого, еще и собеседование со мной проходите, где я окончательно решаю, будете вы нарекаться или нет. Там очистительные обряды проходят со всеми, с другими единоверцами. Так что вот такие направления. Но с родом вы всегда... Ну вы что думаете, там что... Наши всесильные, многомудрые боги, что не придумали тот алгоритм, чтобы минимизировать все риски, да, там, ну, я имею в виду влияние ночи сварога, они уже, это уровень их ответственности, чтобы вы всегда были с родом, всегда были с ними. Вот и все. Поэтому двигайтесь вперед, живите по совести, славьте богов предков, в ладу с природой будьте. И тогда все будет хорошо. Ну что ж, Любомир, ты просил сегодня самые горячие вопросы, просил послабление у Светланы сделать. И вот вопрос от Жанны про мастурбацию мужчин. Верно ли, что при этом действии уходит сила? Куда уходит? Что делать, если хочется? Когда мне было 16 лет, прошу прощения, 17. Я приехал в Асгард Ириский. И поехали, как только нарекся, вот на следующий день обычно именины. И именины были в тереме. Приезжаем мы в терем, а там надо было порубить немножко дров на шашлыке. Ну, мы там праздничные шашлыки устраивались на именины. Хотя там и для сыроедов, для вегетарианцев был стол, и для мясоедов. И вот я, значит, подхожу к Любославу, это такой, тогда уже был довольно взрослый дядька Любослав. И мы стоим, что-то разговариваем, там еще ребята такие же молодые, как я, только-только нареклись, общаемся. И кто-то из них задает вопрос, а что делать, если, ну вот, хочется заняться мастурбацией? У девушки нету там вот. Он говорит, иди дрова поруби. У вас есть энергия, первое, да? Первое. И вы ее так по-тупому будете сливать, вы будете сливать энергию жизни на каждое семяизвержение, оно вас лишает на 3 года жизни. Если вы это хотя бы с женщиной делали, она знает, как восполнить эту энергию обратно. А так каждое семяизвержение – это 3 года жизни у мужчины. Это на зачатие, беременность и вынашивание. То есть, понимаете, 3 года жизни вы просто потеряли, когда вот простое семя. Куда уходит энергия? Да куда-куда, в пекло она уходит, куда угодно. Она просто растворяется туда и все. Вы укорачиваете, во-первых, даже если вы ничем не болеете, сидите такой, да, я каждый день там мастурбирую, и ничего, что он там мне звездит тут по телевизору. Ребят, не шутите с алгоритмами Вселенной. У Вселенной нет чувства юмора. Я вас уверяю, точно нет. Что делать, если сильно хочется? Контролировать свою энергию. Контролировать. И для этого есть жена. Для этого есть жена. А нет жены, надо задуматься. Значит, нужно, чтобы была жена, раз у вас уже организм готов. Я понимаю, если это по неразумению в 12, 14, 15, там, 16 лет случается, до 21. Но когда это взрослые мужики делают, еще и женатые, бывает такое. Это морок, это слив энергии. Даже с точки зрения физического развития это не очень правильно, потому что сперма содержит большое количество витаминов. Организм очень много потерял энергии и витаминов, чтобы сделать вот эту семенную жидкость как раз-таки, создать ее. Вы ее хоп, в унитаз. А это еще энергия. У нее очень серьезный энергопотенциал, очень серьезный заряд. Представляете, какой серьезный заряд, что образ в женщину можно заложить уже тем, что произвести семяизвержение на живот женщины, и в ней будет образ уже. Не просто вовнутрь, а на нее. Это очень серьезная тема и очень серьезный вопрос, поэтому к семяизвержению мужчины должны к этой части своей жизни относиться очень обдуманно и осознанно. Не получается, да нет такого, не получается. Это вопрос выживания, вашей жизни вопрос. Это то же самое, что вы постепенно себе свинец добавляете, каплю свинца в чай и пьете. Каплю свинца в чай и пьете. Вы убиваете себя. Поэтому скажи, мастурбации нет. Надо иметь здоровые, полноценные отношения. И когда говорят, что секса не было у наших предков, ну вот в таком понимании, да все у них было, у них четверг был миловальный день, детей по бабушкам, по дедушкам и занимались любовью. Но это не так, как мы представляем, вот как у нас это обычно случается, мы там начинаем целоваться, обниматься, обжиматься, там все, все там, легли, дело сделали, уснули, да? Во-первых, наши предки старались ночью любовью не заниматься, занимались при свете белого дня. Это вообще дуристика, и вот ночью заниматься любовью было. Второе, это для этого был четверг, старались в четверг это делать. В-третьих, перед этим были серьезные медитативные практики, тантрические по-современному, если хотите, назовите. Когда там состояние оргазма доводили до без каких-то лишних физических вмешательств. Это и массажи, и другие лечебные практики, это уделение времени друг друга. А потом уже, да, входили в друг друга, совокуплялись и так далее. И это было не секс, не занятие любовью, как сейчас говорят. Невозможно любовью заниматься. Это было соитие, слияние двух в одно единое целое. А вы там начинаете, ну, это не, так делать не надо. Конечно, ваш выбор. Я вам всего лишь говорю рекомендации. Ну, я просто вам говорю, что ну, это будет слив энергии. Мы будем, я даже уверен, те, кто этим занимаются, они могут заметить. Как только они это сделают, значит, что происходит? Какие-то события странные случаются, что-то не получается, что-то где-то как-то еще. Убирайте. От этого еще и психика страдает. Серьезно, страдает от этого психика. Поэтому здоровые отношения, здоровые семейные отношения, они блуд. Это тоже... А если это делают женатые мужчины, да это то же самое, что изменить, а если это делают, то, скорее всего, на картинки на какие-то, да, на порнофильмы, там, я не знаю, на что. Это то же самое, что измена своей женщине. Это измена, это, сейчас я скажу, что это вы внедряете чужие образы чужеродных женщин к себе, вы изменяете своей женщине. Зачем? Зачем тогда вы живете со своей женщиной, если вы готовы переспать с другой встречной, вы это делаете. Поэтому следите за собой. Да, коротко и ясно. Пришла реплика от Валерия Лаврененко на твои ответы. Дозированная масонская информация. Не встречали инглингов в Сибири, а Сталин пресек эту секту в 30-е годы. Ну, вы знаете, наверное... Валерий, как его фамилия? Что забываю. Лаврененко. Наверное, Валерий Лаврененко жил в 30-е годы. Честь ему и хвала. Больше у меня нет комментариев. Вполне вероятно, что так и было. И завершаем мы вопросы сегодня репликой от Дары Кудряшовой. Любомир. Очень рада тебя видеть и слышать. Очень приятно слушать тебя, глубокие знания. 8 лет прошло, как уехала с Таймыра. Но как вчера помню нашу первую школу для деток. Ух ты! Еще раз назови фамилию и имя, а то я обычно так... Дара Кудряшова. Дара Кудряшова. А, Дара Кудряшова. Я помню, Дара. Тебя, да... Низкий тебе поклон и братские объятия, конечно, помню. Большое дело делали на Таймыре. Помню тебя зажигалочкой такой. Ух, праздники справляли. Низкий поклон. Помню тебя, помню, ведаю. Еще увидимся. На этом будем завершать эфир. И по нашей доброй традиции я, как всегда, предлагаю тебе подвести итог и сказать... Несколько добрых слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Чувствуйте сердцем слово живое, которое берет за живое. Наполняйте душу свою светлыми образами предков. Внедряйте эти образы в свою жизнь и несите их на свет Божий. Сегодня я дал вам серьезный инструмент, с помощью которого вы можете... изменить свою жизнь. Берите и пользуйтесь. Делайте то, что должно, несмотря ни на что. С вами был я, Любомир Таймыр. До скорой встречи. И мы благодарим тебя, Любомир, за очередной добрый эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир послания Ордена Золотых Поясов. Сегодня прошла открытая беседа. И мы услышали очень много ответов на очень многие вопросы от наших слушателей. И также услышали от Любомира манифест, в основу которого вошло послание Ордена Золотых Поясов для родов асов страны